Хорошо, сегодня мы продолжаем тему, которая связана с пробуждением волевого начала в человеке, вот, и с тем, что из этого можно извлечь. То есть мы рассмотрели до этого само понятие воли, что это такое, вот каким образом с этим можно работать, какая проблематика при этом возникает. Вот, но у этой темы есть и свои приложения. Вот сегодня я хотел бы остановиться на некоторых приложениях, которые в этом плане существуют. Вот, а в следующий раз, уже в субботу, мы рассмотрим, какие приложения могут быть по отношению к такой вот социальной действительности, социокультурной действительности. Вот это вот тематика, которая для нас представляет интерес. Значит, когда мы говорим о порождающих актах, о волевых порождающих актах, вот мы должны задуматься над тем, что, собственно говоря, мы должны породить. То есть в прошлый раз что мы разобрали? Мы разобрали, каким образом это происходит. То есть мы понимаем волю как ничем не обусловленную, порождающую активность. Волевые акты, первичные волевые акты порождают смысл. Это я напоминаю то, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот смыслы лишены каких-либо конкретных проявлений. То есть это вот то, что называется в психологии амодальными смыслами. Вот амодальные смыслы – это смыслы, у которых нет никаких чувственных коррелятов. То есть я еще раз повторю то, что мы говорили в прошлый раз. Смыслы понимаются как то, что обеспечивает понимание, а понимание – это, по сути дела, активизация смысла. Когда мы говорим о таких граничных понятиях, мы невольно создаем тавтологические определения. Вот это нужно понимать, потому что тут мы подходим к некоторой границе того, с чем может работать сейчас наше сознание. То есть наше сознание организовано определенным образом, оно организовано нашей культурой, в которой мы живем. То есть наше сознание использует вполне определенные, четко определенные формы. Формы, с которыми мы работаем, и операции, с которыми мы работаем. Вот, но вот в ходе всей этой работы наша культура, она столкнулась с тем, что мы подходим к некоторому барьеру, за которым мы уже не можем ни описывать мир, ни производить определенные действия. То есть у нас есть способ описания мира. Этот способ дает нам возможность, ну, выделить в нем отдельные составляющие, произвести операции с этими составляющими. Вот и по сути дела, когда вот способы описания этого мира были созданы, вот то, что называется когнитивными инструментами, к этому чуть позже подойдем. Вот когда эти когнитивные инструменты, позволяющие нам описывать мир, давать инструкции по проведению операции по отношению к этому миру, преобразовывать его и прочее, прочее. Когда этот инструментарий был создан, с этого момента и начался период развития технологий. То есть можно датировать это примерно 18 век. То есть тогда, когда основные ключевые моменты были разработаны, вот когда Лейбницем были заложены, по сути дела, основы всего того, с чем впоследствии мы столкнулись, и то, что начало развиваться. То есть были созданы определенные операции, вот они были зафиксированы там в том или ином языке, которые позволили нам создавать тот мир, который мы наблюдаем. Вот, но мы подошли к некоторому барьеру, но что есть некоторые нерешаемые задачи, сейчас мы этого коснемся, которые нельзя решить с помощью тех средств, которые у нас имеются. Вот отсюда и тема того, о чем мы хотим поговорить. Вот как создать то, чего нет и быть не может. Вот, и здесь можно уже сделать первый шаг презентации. Да? То есть, вот, по сути дела, вот эта вот тема, она у нас и звучит. Как создать то, чего нет и чего быть не может. Вот, когда мы об этом начинаем говорить, то у нас появляется тема когнитивных инструментов. Появилась у нас тема, да? Замечательно. Вот, когнитивные инструменты – это приемы моделирования объектов и процессов и базовые приемы по их формированию и преобразованию. То есть моделирование что в себя включает? Вот оно включает в себя в первую очередь некоторое смысловое переживание того, с чем мы хотим работать, образное переживание, то есть мы создаем определенные образы, лингвистическое, то есть у нас появляется некоторый языковый конструкт, с помощью которого мы даем описание проблематики, описание мира и способов работы с этим миром. Вот. Ну и, наконец, когда у нас уже есть описание, когда мы стали использовать определенный язык, но обычно мы используем наш естественный язык, вот более сложные вещи мы разберем, те, которые существуют, и те, которые могут быть. Вот, то мы, в конце концов, приходим к формализму. Почему мы создаем формальные системы для того, чтобы успешно работать с окружающей средой, наш язык, он все-таки многозначный. Так или иначе, каждое высказывание может пониматься по-разному. То есть, когда у нас есть определенная языковая форма, то смысловое содержание, которое окутывает эту форму, оно различается человека к человеку, от одной среды к другой среде и так далее. То есть, даже когда в науке возникают четко определенные понятия, все равно эти понятия так или иначе трактуются в разных дисциплинах, в разных научных сообществах по-разному. Вот даже приведем пример. Вот мы говорим «смысл». Но слово «смысл» будет варьировать вот его значение в зависимости от того, в какой среде, в каком контексте мы его используем. То есть язык зависит от контекста. Вот за счет контекстуальности языка мы можем выражать очень многие вещи, которые невыразимы в структурной форме. Вот. Но, тем не менее, это то, что ограничивает его применение именно как инструмента технологического. Для того, чтобы мы получили некоторый когнитивный инструмент, мы должны суметь перевести языковую форму в формальную форму. Вот и формализмы, которые мы создаем, это математические формулы, вот это способы описания, те способы, которые сейчас используются в компьютерной технике, информационных технологиях и так далее, и так далее. Главное требование, которое предъявляется когнитивным инструментом, которым мы пользуемся сейчас, это недопущение логических противоречий и тавтологии. Вот если это есть, это уже не инструментарий, его нельзя использовать, потому что те операции, которыми мы пользуемся, это всегда однозначные операции, так или иначе. Это, с одной стороны, дает возможность эффективно выстраивать те системы, которые сейчас выстраиваются, технические системы. С другой стороны, и создает тот барьер, который не дает нам возможности осуществить очень многие вещи. Ну, вот мы, например, сталкиваемся с целым рядом нерешаемых задач. Вот те задачи, которые невозможно решить с помощью современных знаний, вот и современных когнитивных инструментов. Ну, вот разберем несколько примеров таких задач. Ну, в первую очередь, это проблема компактизации знания. Сейчас знания становятся все больше и больше, вот они растут действительно экспоненциально. Сейчас невозможно охватить даже в определенной области все эти события, которые там происходят, и все знаниевые структуры, которые возникают, так или иначе. Значит, разработка приемов компактизации знания должна привести к новым методам обучения. А новые методы обучения – это что, в общем-то? Это непосредственно передача навыков и знания. То есть не тогда, когда человек изучает нечто по текстам, не тогда, когда он изучает какую-либо тему на условных процедурах, условных операциях, вот, а тогда, когда у него передача происходит непосредственно. Вот. Но поскольку многие вещи, многие реальные тенденции, они отражаются не только в научных, не только в философских разработках, они отражаются еще и в художественной литературе, фантастике, то здесь мы всегда сталкиваемся с тем, что фантастические моменты, фантастические произведения часто затрагивают ту тематику, которая потом только лишь появится. Вообще, надо сказать, что сама по себе эта тема интересная. Вот мы в прошлый раз говорили о смысловом слое сознания, смысловом слое, к которому подключены все сознательные существа. Вот люди, там, коты, волки, осьминоги, там, сосны, инфузории и прочее, прочее. Те события, которые происходят в смысловом слое, они начинают отражаться у нас вот в этом нашем видимом нами слое. То есть этот мир идей, который, как это раньше называлось, вот как мы предпочитаем это называть уже чисто технологически, смысловой слой, вот эти миры дают нам возможность, они проявляются, в общем-то, у нас там в тех или иных действиях. И поэтому зачастую можно встретить самые интересные такие явления, когда некая ситуация, описанная в фантастике вот, или художественном произведении, вдруг внезапно реализуется на практике. Ну, знаменитая история – это гибель Титаника, которая за пару лет до этого была описана в одном из произведений. Более того, даже с тем именем корабля, который был. То есть некоторые события, которые происходят там, они реализуются здесь. Вот, ну, смотрите, можем ли мы применить вот эту вот метафору развертывания и смыслового слоя тех или иных знаний вот в нашей обычной практике к процессу обучения. Вот это вот проблема, которая она на самом деле существует. Вот она существует и в фантастических произведениях, вот о чем я начал говорить, вот присутствует такой момент непосредственного введения знаний. Вот. Ну, поскольку сейчас мы имеем дело с очень грубыми вариантами техники с работы с мозговыми структурами, то, как правило, это представляется примерно так, что человеку на голову одевается там некоторое устройство, Вот, у него возбуждаются определенные мозговые структуры, и знание ему передается. Понятно, что это на самом деле происходит не так. Но проблема, она существует. Каким образом мы можем огромный объем знаний свести в простые формы, и дальше мы будем касаться того, как это все можно сделать на самом деле. И каким образом передать человеку ту простую форму, которая развернулась бы у него в его знания. То есть вот смотрите, у нас есть для этого хороший пример, это наша собственная жизнь. То есть мы помним все, что происходило в нашей жизни, так же? Вот, но мы не помним это по детальным событиям. Мы можем вытащить события в своей памяти. Вот если нечто происходило у нас в течение этого дня, то при необходимости мы можем отдельные события вспомнить, но при этом то знание, которое у нас есть в отношении всего дня, оно не проявляется в виде набора отдельных элементов. Знание есть, но это знание на смысловом уровне. То есть мы сталкиваемся с тем, что у нас есть вот эти вот способы восприятия действительности, которые не разлагаются на отдельные составные элементы, но вместе с тем они у нас есть. А потом уже можем на что-либо разложить. То есть, грубо говоря, человек сталкивается с некоторым изображением, в котором заключен большой объем конкретных знаний, которые не выписаны, как тексты не выписаны, как отдельные буквы, там, предложения, слова. Вот, тем не менее, воспринявши вот эту целостную картинку, он уже обладает необходимыми знаниями, а при необходимости навыками. Вот как это делается, я потом этого коснусь, когда мы будем разбирать конкретные приемы, как это все происходит. Вот, но надо сказать, что при этом мы подходим к тому, чтобы начать формировать, опять-таки, новый инструментарий. Не тот когнитивный инструментарий, который есть, а тот инструментарий, которого пока еще нет. С этим очень тесно связана проблема работы с контекстами. Потому что мы контекст это воспринимаем, вот, но способа описания контекста в адекватном языке у нас нет. То есть для того, чтобы описать какой-либо контекст, в котором у нас появляется то или иное слово, нам необходимо составить, опять-таки, текст, который описывает этот самый контекст. Контекст опять у нас исчезает. Вот контекстуальные знания, контекстуальные переживания, они относятся к классу задач, для которых нет соответствующих средств. Вот управление организмическими процессами, это может быть наиболее близкая к нам сейчас проблема, наиболее близкая задача. Вот это проблема связана с тем, что способы нашего описания мира, вот тот когнитивный инструментарий, который у нас есть, он хорошо работает с отдельными элементами мира, с отдельными элементами того, что мы называем неорганическим миром. То есть мы можем соединять между собой эти элементы, там, камни, там, растворы, там, расплавы и все остальное, получать то, что нам необходимо. И наши способы работы с этой реальностью сильнее, чем эта реальность. За счет этого мы строим здания, в которых мы живем, там, ракеты, атомные электростанции, вот и прочее, прочее. Но когда мы сталкиваемся с живыми процессами, мы обнаруживаем, что живые процессы более сложные, чем те способы работы с окружающим миром, которые у нас есть. Вот, например, у нас есть проблема трансформации живых организмов. Вот каким образом мы можем превратить один живой организм в другую? Вот, ну, я сюда привожу в качестве примера вот проблема, можем ли мы кошку превратить в крокодила. Есть ли у нас для этого способы какие-либо? Вот этих способов у нас нет. Вот когда спрашивают вопрос, а зачем это нужно, знаете, на самом деле нужно, потому что, смотрите, начала развиваться космонавтика. Она делает, конечно, первые шаги. Это, безусловно, средства, которыми будет космонавтика пользоваться. Но если, конечно, вторая Вавилонская башня технологии не рухнет, и космонавтика будет развиваться дальше, она приведет к тому, что возникнет проблема приспособления к условиям жизни на других планетах. А каким образом живое существо может жить в условиях Венеры, там, где температура 400 градусов, на Марсе, где очень разряженная атмосфера, на Луне, где вообще, так сказать, атмосферы как таковой нет. Для этого нужны другие формы живых существ, то есть не те, которые существуют. А каким образом это сделать? То есть поскольку мы не понимаем органических процессов, организмических процессов, которые протекают перед нами, мы совершить этого никак не можем. И отсюда вот эта вот проблема, которая у нас есть. Каким образом мы можем создать такой инструментарий, который являлся бы более сильным, чем живые процессы? То есть инструментарий, который сильнее неорганики, да, мы создали. Вот, из неорганики мы делаем вот все, что считаем нужным сделать. А как быть с органикой? Как быть с организмическими делами, с организмами, с процессами? Ну, с этим близко соприкасается проблема управления биосферными процессами. Проблема тоже, она есть, в общем-то, она существует и в космонавтике. Вот каким образом мы можем создать локальную самоподдерживающуюся биосферу? Так, чтобы на каком-то определенном объеме вот те живые существа, которые там обитают, там, растения, микроорганизмы и все остальное, создавали бы такую же самоподдерживающуюся биосферу, маленькую локальную биосферу, как и та, в которой мы обитаем, так или иначе. Вот способы описания для этого тоже у нас нет. Отсюда проблема. Это отсутствие того инструментария, который есть. В чем проблема работы с живыми объектами? У нас отсутствует то, что называется на нашем научном жаргоне, скажем, холистическими инструментами. То есть мы имеем дело с инструментарием редукционистским, то есть тем, который сводит сложные объекты к некоторым простым схемам. То есть модель, она всегда проще, чем моделируемый объект, как таковой. Это редукционистский подход. И он исключает возможность описания объектов как целостности. Вот проблематика, она существует уже достаточно давно, она поставлена, эта проблема. Вот рассмотрим следующее. У нас слайд, который нам дает возможность как бы представить, что представляет собой проблема целостности. Вот проблема холизма и редукционизма сводится к тому, что идеальный целостный объект, когда мы его определяем, это объект, который задается круговой процедурой взаимоопределения его элементов. То есть у нас элемент А воздействует на элемент Б, и мы можем определить Б через А. Но А мы определяем через Д. Вот Б определяет, у нас дает определение С. За счет определения С мы можем получить двойное определение. Из D и С мы выводим А. Это круговая процедура. То есть мы не можем выделить первичный элемент. Эта проблема, она рассматривалась уже достаточно давно, в 1977 году. Появились первые работы Георгия Смирнова. Вот они были опубликованы в системных исследованиях. То есть прошло достаточно большое время уже с этого 1977 года. В своих работах он поставил вот эту вот задачу, как мы можем построить формальную теорию целостности. Вот формальную теорию вот обычных наших описаний, обычных наших действий, с которыми мы работаем с окружающим миром, построить можно, настроиться, этим проблем-то нет. В общем-то, есть формальная логика, из которой проистекает уже определенные действия. Она дополняется теорией множеств, и мы получаем инструментарий, с помощью которого можем составить описание любых действий, которые мы можем произвести с неорганическими предметами, которые можно расчленить на составные части, а потом заново из них собрать то, что было перед нами. А по отношению к живому у нас возникает проблема целостности. То есть живое существо – это всегда целостный объект. И вот когда мы пытаемся создать образ целостного объекта, у нас возникает вот эта вот проблема. Мы не можем задать вот первый элемент, с которого начинается описание целостности, поскольку он определяется другим элементом, а то другой определяется следующим элементом и так далее, и так далее. Вот этой логики нет. Смирнов попытался выстроить, Георгий Смирнов, потому что там я буду говорить еще о нескольких Смирновых, Георгий Смирнов попытался построить такую теорию, и результатом этих попыток было то, что в 83-м году в одной из своих работ он приходит к выводу, что не существует мыслительных средств, которые позволяют нам выстроить подобного рода формализм. То есть мы не можем формализовать проблематику целостности. Вот построить такой объект, как объект, в отношении которого возможны формальные операции, мы не можем. Вот эта вот картинка, которая находится перед нами, она показывает вот эту проблему, которая есть. То есть я еще раз говорю, у нас получается так, что каждый из объектов определяется на основе других объектов, а нет того первичного, из которого мы можем начать это определение. Вот эта вот проблематика, которая она существует, и она подводит нас к определенной границе. Но когда она нас подводит к этой определенной границе, у нас возникает вопрос, вот как мы можем это сделать. И смотрите, все равно так или иначе мы воспринимаем и живые существа, которые находятся перед нами, и сложные объекты, как нечто целостное. Правильно? То есть, когда мы видим человека, мы его узнаем. Если мы видим перед собой два дерева, мы опознаем, что это было дерево номер один, дерево номер два – даже тогда, когда мы не выделяем отдельные элементы. То есть мы не можем нарисовать конкретную структуру веточек, конкретные листья, которые на нем растут. Вот, но мы их, тем не менее, распознаем. То есть целостное переживание у нас присутствует. Вот каждый раз, когда мы наблюдаем что-либо, мы касались этого в предыдущих наших занятиях, когда мы видим перед собой какой-либо объект, он выделился перед нами как фигура, и он дан нам как целостность. Он дан нам не только как перечень его отдельных составляющих, но и как некоторое целостное переживание. По основе этого, как опять-таки в прошлый раз мы этого коснулись, лежит смысловое переживание. То есть вот смысловое переживание какого-либо объекта дает нам возможность воспринять его как нечто целое. Вот. И тогда мы должны задуматься над тем, какой язык мы можем построить для того, чтобы к этому подойти. Тот язык, который не существует сейчас в технологиях, но язык, которым, тем не менее, подходы у нас есть. То есть давайте разберемся. Следующий у нас слайд. Давайте разберемся. Вот у нас есть смысловое переживание, которое может развернуться в различных средах. Ну, тот пример, на который уже ссылался, его еще раз разберем. В нашем распоряжении имеется сладкое блюдо и горькое блюдо. Вот, и два знака – круг и зигзаг. Нам нужно передать это сообщение другому человеку о том, какое блюдо у нас. Вот. Ну и понятно, что используя вот эти вот два знака – круг и зигзаг, мы будем использовать для обозначения сладкого круг, для горького зигзаг, ну и так далее, и так далее. Значит, что при этом произошло? У нас есть базовое смысловое переживание, которое развернулось в одном случае в одну форму, в другом случае – в вторую. Ну, это то, о чем мы говорили, по сути дела. Вот нас интересуют процедуры развертывания смыслов. То есть, когда мы говорим о смыслах, когда мы говорим о формах, мы говорим о том, что смыслы, смысловые переживания в той или иной среде развертываются в вполне определенную форму. Вот на этой схеме мы видим эту процедуру. То есть, у нас есть некоторое смысловое базовое переживание, которое, разворачиваясь в области цвета, превратится у нас некоторый цвет, в данном случае вот речь идет о красном свете. И то же самое переживание, когда оно развернется в среде, состоящей из трех фигур. Вот если цветовая среда нам задана тремя цветами, красным, синим и зеленым, вот, а формальная среда, среда геометрических форм задана у нас треугольником, квадратом и кругом, то как у нас произойдет вот это вот развертывание? У нас получается так, что для большинства людей это неосознанное переживание. Красный цвет в области фигур у нас будет превращаться в треугольник, синий цвет будет превращаться в круг, зеленый цвет будет превращаться в квадрат. В том случае, если мы как бы прислушиваемся к тому, какой смысл стоит за каждым из этих переживаний. Ну, то есть, вот когда мы берем эту базовую процедуру развертывания смыслов в различных средах, мы делаем первый шаг к тому, чтобы построить те языки, с помощью которых мы можем начинать описывать целостности, живые процессы, вот, ну и прочее, и прочее. Вот такая система описания вот, получила название эйдографики. Вот эйдографика, она базируется опять-таки на явлении синестезии. То есть тогда, когда некоторое формальное переживание при переносе его в другую сферу обретает форму, которая соответствует этой среде. Вот какая процедура здесь у нас есть? У нас есть смысловое переживание, базовый смысл, и та среда, в которой идет эта реализация. То есть если мы эту среду задали, среда задается каким-то образом, то смысл реализуется в ней в виде какого-то изображения. Вот. Существует в психологии, психиатрии такая тематика пиктография. Пиктограмма – это то изображение, которое мы создаем для того, чтобы ну, передать другому человеку определенное сообщение. Но когда оно задается с помощью ограниченных средств, ну, допустим, опять-таки, это либо цвет, либо это фигуры, вот, либо более сложная среда, сейчас я этого коснусь, мы получаем некоторые изображения, которые для данного конкретного человека понятны. Вот пиктограмма используется для того, чтобы ну, законспектировать, скажем, достаточно сложный текст. То есть тогда пиктограмма у нас отражает то или иное переживание. И вот эта вот пиктограмма дает возможность вспомнить, о чем шла речь. Вот. Но пиктограмма, она индивидуальна. То есть каждый человек по-своему начнет создавать это изображение. Вот рассмотрим примеры пиктограмм, но на самом деле они уже превратились в эйдограммы. Мы говорим об эйдограммах в том случае, если пиктографирование привело к тому, что все члены данной группы начинают одни и те же понятия изображать одинаковым образом. Вот давайте рассмотрим пример. Вот у нас есть две идограммы. Ну, пока это пиктограмма, в общем-то. Идограмма, поскольку это взято, в общем-то, из практики работы групп, для которых это уже одинаковое изображение. Вот, а здесь есть, опять-таки, изображение чего-то горького и чего-то соленого. То есть, ну, здесь тоже понятно, где у нас горькое, где соленое, правильно? Горько справа. Да. Ну, то есть, понятно, что... Да, но это изображение, вот как оно получается. Здесь задана определенная среда, в которой мы получаем эти изображения. То есть мы можем достаточно произвольно нарисовать, используя там, скажем, черный, красный цвет, вот, ну, используя там либо вертикальные, горизонтальные элементы, вот, либо углы, с помощью которых мы можем работать. То есть мы задали определенную среду. Вот когда мы задаем определенную визуальную среду, то в ней уже наши смысловые переживания начинают обретать какую-либо форму. Но понятно, что эта форма будет различаться у разных людей. То есть один человек соленый изобразит одним способом, другой – другим способом, третий – третьим способом. И мы тогда получим набор различных пиктограмм. Вот, но передача сообщений друг другу не будет происходить. То есть можно опознать, о чем идет речь, но не более того. А нас интересует в данном случае даже не столько опознание, сколько возможность передачи достаточно сложных знаний, но потом, в общем-то, и навыков как таковых. Вот, как это происходит? Мы задаем определенную среду. Ну, допустим, нам нужно изобразить там, то же самое там, кислое, горькое, соленое, там, сладкое. В среде, которая состоит только лишь из вертикальных и горизонтальных линий числом не более 4. Там 4 отрезка. Там тонкие отрезки, толстые отрезки. Вот это вот все, что у нас есть. Понятно, что каждый человек будет составлять некоторые изображения, которые соответствуют его индивидуальным переживаниям. И, в принципе, это начинает опознаваться, когда мы понимаем, как работает другой человек. Вот. Но это еще не эдографика, то есть мы еще не подошли к языку, который позволяет нам развертывать смыслы в различных средах одинаковым образом для участников этого дела. То есть, когда мы сталкиваемся с такой задачей, мы начинаем делать более сложную процедуру. Вот я нарисовал пиктограммы, которые дают мне изображение одного из этих четырех вкусов, используя там, допустим, вертикальные и горизонтальные полосочки. Вот и другой человек нарисовал тоже какие-то свои изображения и прочее, прочее. Если эта группа небольшая, то мы можем произвести процедуру так называемого стягивания. Ну, то есть тогда, когда мы получаем одинаковые изображения у разных людей. Как это делается? Вот я создаю свою собственную пиктограмму, рисую пиктограмму за своих товарищей. Ну, понятно, что эта группа должна состоять там, из 4-5 человек, потому что иначе это будет слишком сложная работа. И то, как каждый из них составит мое собственное изображение, нарисует за меня. Вот понятно, что поначалу разброс очень большой. Но когда мы производим таких вот 40-50-60 процедур, то мы приходим к тому, что люди начинают одинаковым образом одни и те же понятия изображать. То есть мы получаем процедуру развертывания смыслов, которые одинаковым образом развертываются в различных средах у всех участников одинаковым образом. То есть мы сначала отработали на привычных для нас понятиях, потом мы эти понятия начинаем расширять. Мы задаем новые понятия, вот, и если у нас вся группа начинает одинаковым образом эти понятия отображать в данной среде, тогда мы считаем, что сделали первый шаг к формированию уже идеографического языка как такового. А зачем он нужен, этого мы коснемся позже. Вот когда мы составили такую первую процедуру, вот тогда мы начинаем менять среду. То есть смотрите, вот мы использовали только лишь одну знаковую среду. Я еще раз говорю, это не важно, что это могут быть там круги, там разноцветные круги, там все что угодно. Но когда мы начинаем использовать вот эти разные среды, развертывая в них разные понятия, вот мы считаем, что группа вышла на уровень эйдографики, тогда, когда независимо от того, какой набор понятий задается и в какой среде это развертывается, мы получаем одинаковое изображение. Это тоже делается не сразу. Понятно, что для этого нужно уже своих там, десятки повторений. Вот, но когда это происходит, мы получаем очень важную вещь. То есть мы получаем мало того, что общий доступ к смысловой зоне, с которой работают люди этой группы, мы получаем еще и одинаковые процедуры развертывания этих смыслов в те или иные формы. То есть мы получаем здесь уже необычный язык, в котором знаки соответствуют там, тем или иным значениям, а мы получаем язык развертывания смыслов. Вот то, что позволяет нам решить очень многие задачи, которые сейчас возникают перед нами. Ну, смотрите, вот у нас есть задача управления процессами. Так? Вот. А задача эта не решается обычным способом. То есть мы не можем произвести действие, которое приведет к тому, что у нас появится заданный результат. Хотя на самом деле такого рода процессы происходят. Вот как формируется этот айфон. Миллиарды маленьких потоков воздуха над океаном в разных сочетаниях встречаются, и вдруг в какой-то момент у нас появилось взаимодействие этих двух-трех потоков. Вот из них получилось некоторое первое завихрение. Этих завихрений тоже там миллионы существуют, но получилось такое завихрение, которое подхватывает следующее, следующее, следующее, и из этого элементарного действия у нас развертывается уже тайфун. Ну или как развивается там живой организм. Происходит оплодотворение яйцеклетки, и из этой одной яйцеклетки развивается в соответствии с генетической установкой этой клетки, развивается там различный организм, причем развивается в заданную сторону. А описать этот процесс вот в обычном языке мы не можем, а с помощью эйдографики на самом деле можем. Вот тогда, когда люди овладевают этим эйдографическим языком, мы подходим к тому моменту, что мы можем передавать достаточно сложные сообщения. Вот мы здесь посмотрели, как передается сообщение соленого, допустим, и горького. Давайте посмотрим, какие еще можно передать сообщения при этом. Вот это более сложная вещь. Это реальный рисунок, который был создан вот с ребятами, которые занимаются в наших группах. Вот как, по-вашему, что там изображено? Вот. На самом деле, здесь заключается сложное предложение, которое читается членами группы, вот, которое создано одним из участников, склонного ко всякого рода парадоксам. И он написал, вот, изобразил парадоксальное предложение, которое вот, ценность его в том, что оно парадоксально и необычно. Оно звучит так. Это предложение «Человек в гневе покусал собаку». Знаете, вот, когда собака покусала человека, это все нормально, это часто встречается. Случаи, когда люди кусают собак, бывают значительно реже. Вот, но это читается группой. Знаете, я еще раз говорю, это реальное изображение, которое у нас есть. Но можно передавать сложные объемы информации, потому что задача, которая у нас есть, посмотрим следующий рисунок, вот, можно передавать сложные сообщения в простых формах. То есть вот то, что мы говорили, компактизация знаний, каким образом сложные сообщения можем передать. Вот перед нами есть набор, с одной стороны, матриц, 3 на 3, это там 9 клеточек. Каждая из клеточек может быть окрашена, ну, один из 9 цветов. Это черный, белый, там, красный, зеленый, ну, там, фиолетовый, синий, коричневый там, и так далее. То есть количество таких матриц очень велико, скажем так, мягко. Да? То есть для нас это почти бесконечное количество этих вариаций. Мы пытаемся передать вот именно то изображение, которое у нас есть, с помощью ограниченных средств. Но смотрите, у нас здесь в ходе этой передачи вот стрелочки показывают те изображения, которые создаются в двух разных средах. То есть одна среда, она использует только лишь вертикальные и горизонтальные отрезки. Черные и красные числом не более 4. Здесь даже меньше этого получается. А другая среда – это среда, которая использует круги. Зеленые, красные, коричневые, черные, белые, там, разных размеров. Вот в одной системе, в одной знаковой среде мы получили изображение, которое мы видим вверху, а в другой знаковой среде изображение, которое мы получили внизу, которое состоит из кругов. Вот эти изображения передаются членам группы, передаются другой группе, и они восстанавливают эту самую матрицу. То есть какие моменты здесь интересны? Вот учитывая определенную объединенность знаковой среды, в которой это все отражается, мы не можем построить поэлементные соответствия. То есть у нас нет возможности дать такое же поэлементное описание этой матрицы, вот как как описание, которое мы дали бы просто вот выражая это все в словах. И поэтому за счет компактизации этого переживания мы получаем изображения гораздо более простые по своей форме, но несущие в себе тот же самый смысл. И потом, если мы этот смысл понимаем, вот он разворачивается у нас в это самое исходное сообщение. Вот таким образом начинают работать этнографические языки. Тут, естественно, возникает вопрос, а зачем это нужно? Так, а чего же-то у нас он не появился здесь? Так, что-то у нас тут пошло. Что-то у нас пошло не так, да? Пока свайд можно. А? Пока свайд нажать. Седьмая сверху кнопка у вас наверху. По горизонтали идет файл. Главная ставка пока стадия седьмая. Привет. Пока слайды, да? И начать вот слева там, начать с текущего. Здесь, да? Правее. И просто налистать сейчас. Ну, стрелочка. Либо проблема. Так, что-то у нас совсем пошло не так, да? Просто дальше, правее. Просто да. Правее еще раз. Вправо, вправо сейчас. Так, кто-нибудь это понимает, сюда просто подойдите, хорошо? Сейчас пойдем вот, и дойдем до того, что нам нужно. Так, тут я приношу извинения. Нет. Ну ладно, бог с ним, вернемся тогда к самому тексту. Я... Давайте, можно повернуть монитор, будет примерно понятно. Вот, значит, речь. Тебе не просто кросс. Трансляция не есть, да, Билли? Трансляция есть. Я вижу, как вам. Кто хочет, ну, можно подойти посмотреть. И нам, я, вы знаете, если, то нам хватит. А, ну давайте... Нет. Мне кажется, нормально. Если есть... Ну ладно, бог с ним. Мы тоже видим. Вы же, Олег Георгиевич, знаете, но можно вам тоже немножко повернуть, чтобы их видели. Там такие, как... Я сейчас презентацию открою с компьютера. Ну ладно, бог с ним. Это, в конце концов, не так уж важно. Я даже презентацию тут взял... Просто потому, что так это принято. Очень. На самом деле, об этом мы говорим, там не имеет значения, что. Видно, я повторюсь, потому что понятно, вот там синие волны. Ну ладно, бог с ним, пойдем тогда дальше. Вот когда мы начинаем работать с такого рода вещами, у нас возникает... Как раз вот, не скажу проблема, а задача формирования визуальных языков. Вот чем визуальные языки предпочтительнее для нас? Ну, к сожалению, тут не получилось привести пример. По таинственным причинам некоторые вещи у нас не пробивают. Причем это остается совершенно загадкой, почему это так случилось. Потому что большая часть у нас слайдов она нормально проявляется. Вот почему-то вот те три слайда, которые у нас есть, которые у меня тут, в общем-то, видны, но не видны у вас. Да. Примерно понятно, что здесь? Ага, там это видно, да? Да, и нам тоже видно. Если вы их знаете, то можете... Хорошо. Ну вот я приведу То есть покажем, да? Я не могу показать, потому что у вас же шнур HDMI подключен к проектору с вашего компьютера. Вот просто это достаточно хороший пример, который показывает. Нет, это не нужно. Это достаточно хороший пример, который я хотел привести, который показывает, что не только у нас такого рода работы ведутся в этом плане. То есть проблема использования визуальных языков, она существует, она время от времени формулируется. Вот. Тот пример, который я хотел привести, вот там с завитушками, да, не получается, нет? Получается, все хорошо. Так. Ниже. Ниже, ниже, ниже, ниже. Еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще. Вот, да. О! Вот это пример одного из визуальных языков. То есть вот мы говорили об эйдографике, то есть та система, с которой мы работаем. Есть так называемый RN-язык, который не то чтобы разработан, вот идея которого высказана вот питерским математиком Романом Михайловым. Вот, он известен как математик, но как математик он совершил нечто такое совершенно особенное в математике, чего передать, в общем-то, обычными словами нельзя. Вот, и когда он совершил нечто особенное, он перешел к тому, чтобы там писать произведения, там, создавать пьесы, снимать фильмы и прочее, прочее. И одна из его идей было это построение вот так называемого RN-языка. То есть вы видите, что этот язык представляет собой последовательность таких вот завитушек, так? Вот с его помощью мы можем отразить определенные смыслы, которые с большим трудом переводятся в какие-то организованные тексты. Но, скажем, этот пример, который здесь приводится, это нечто вроде содержания одной из его книг. Понимаете? То есть это понятно ему, ему понятно, как это развернулось у него сознание. Но здесь возникает проблема, каким образом мы можем довести вот это переживание уже до других людей. То есть, опять-таки, вот я говорю, визуальные языки существуют, какие проблемы они начинают решать? Вот смотрите, каким сложным проблемам сейчас подходят исследователи, которые пытаются создать вот другие способы описания мира. Вот, примерно начиная с 2000 года, чуть раньше, начинают появляться работы, в названиях которых присутствует слово «логика». Вот «Вводная логика де Боно». Это английский мыслитель, в общем-то, английский философ, несмотря что Де Боно, тем не менее, в общем-то, он англичанин. Вводная логика, где он пытается рассмотреть проблему, каким образом мы можем построить логику описания процессов. Ведь логика, с которой мы работаем, это не процессуальная логика. Это логика, которая оперирует вполне четкими определенностями. Вот, и для нас, когда мы описываем процесс, для нас всегда это последовательность тех или иных фаз этого процесса. То есть как мы можем описать процесс? Вот у нас горела лампочка, потом она начала гаснуть. Да? Вот мы его последовательно разбиваем на отдельные этапы. А средств отражения самого процесса нет. Вот это проблема, которая была поставлена Де Боно в его вводной логике. Вот, и потом эта проблема очень тщательно была рассмотрена в работе Смирнова, Андрея Смирнова и Соландаева «Процессуальная логика». Вот, для кого это представляет интерес, советую это почитать. Это очень тщательное исследование самой этой идеи, каким образом мы можем вместо начальных элементов, понимаемых у нас как вещи, как отдельности, начинать использовать процессы, процессуальности. Вот это вот проблема, которая существует. Мы не можем описать процесс как процесс, мы всегда его сводим к тому, что он состоит из отдельных фаз. Вот каждую из этих стадий мы можем описать как данную нам, вот как вещь, а сам процесс мы не улавливаем. А вот с помощью такого рода изображений мы здесь получаем действительно отражение, процессуальное отражение в стабильных формах. И этим сам язык чрезвычайно интересен. То есть здесь у нас даже нет последовательного перехода от фазы к фазе, хотя, в общем-то, она фиксируется. Для нас здесь интересен сам процесс, который мы при этом наблюдаем. Значит, Георгий Смирнов, который в конце 70-х годов, в начале 80-х годов разрабатывал вот эту проблему, каким образом можно формализовать понятие целостности и работы с целостностями, он тоже издал книгу, которая тоже называется «Логика», ну, «Логика целостности». Но есть очень интересная работа Вячеслава Моисеева «Логика всеединства». Вот. Ну и, наконец, вот «Логика смыслов». Ну, с одной стороны, эта тема в свое время Делезом была поднята в одной из его работ, которая так и называется. Вот. Но она детально разобрана, эта тема, в работе Андрея Смирнова, которая так и называется «Логика смысла». То есть смотрите, что у нас происходит. То есть мы подходим к некоторому барьеру, который мы обозначаем словом «логика», но при этом не та логика, которой мы пользуемся. То есть это не логика обычных операций. Логика целостности – это способы работы с окружающей средой, в которой мы работаем именно как целостностями с ней. А базовым переходом для этого являются смысловые переживания, то есть смыслы, которые мы сумеем создать, и смыслы, которые мы можем развернуть. Ну, пойдем дальше. Вот каким образом мы это можем сделать? Ну, давайте посмотрим еще на одну проблему. То есть каким образом мы можем работать с противоречивыми утверждениями, которые нам даны? В данном случае мы видим вот фигуры, вот мы видим перед собой фигуры, которые не могут существовать. Вот слева у нас находится нечто треугольное. Когда мы на него смотрим, мы видим, что у нас в пространстве такая фигура существовать не может, как таковая. Но, тем не менее, изображение есть. То есть мы все равно получаем изображение того, чего быть не может. Вот, и это в пределах нашего восприятия находится. Мы получаем фигуры, которые здесь представлены. Вот, и среди них есть вот сложная фигура, которая вот перед вами составлена из букв А, Б, С, да? Если мы считаем по горизонтали, а если мы считаем эту фигуру по вертикали, 12, 13, 14. Что представляет собой вот эта вот базовая центральная фигура, которая одновременно является и Б, и 13? То есть каким образом мы можем одновременно пережить эти два разных состояния? Вот тут мы сталкиваемся с проблемой построения языков, которые описывают объекты, составленные из несовместимых вещей. Но опять-таки, вот в прошлый раз мы затрагивали эту тему. Каким образом мы можем себе представить, что происходит в том случае, если у нас всесокрушающее ядро попадает в несокрушимый столб? То есть мы получаем некоторое логическое противоречие, потому что в этом мире может существовать либо всесокрушающее ядро, либо несокрушимый столб. А что происходит, когда это все объединяется? Вот для того, чтобы сделать шаги к этому, мы должны получить некоторые базовые переживания вот того типа, которые мы можем наблюдать, вот, глядя на эту метафору противоречия, состоящую вот, из двух рядов. По вертикали он считается одним образом, по горизонтали другим. Вот смотрите, что у нас происходит. Вот эта вот центральная буква, которая является то ли B, то ли 13, находится либо в контексте буквенном ABC, и тогда она читается как B, она проявляется у нас как B, либо в контексте вертикальном числовом, тогда она у нас читается как 13. А что такое объединенное переживание этого? Вот этому нас не обучают, нас обучают тому, что у нас есть либо одно, либо другое, либо третье. А вот так, чтобы эти вещи объединились, этого нет. На самом деле формализмы такого рода существуют. Опять-таки даже в квантовой механике присутствуют формализмы такого рода. Но они опять-таки не выводят нас на базовые внутренние переживания. То есть мы можем оперировать этим как знаками, не более того. Вот, но получить, в общем-то, базовое переживание у нас не совсем получается. А как мы его можем получить? Для этого мы должны использовать вот те внутренние процессы, о которых мы говорили раньше. Ну, то есть если у нас есть волевой акт порождения смысловой реальности, то мы в состоянии породить и смысловые вещи. Вот в том числе и те смыслы, которые заключают в себе некоторое противоречие. Это очень трудно перевести в видимую для нас форму, поскольку нас этому не обучают. Вот. Но тем не менее, вот эти вот волевые акты порождения новых реальностей дают нам возможность порождать и такого рода объекты. То есть тогда, когда у нас получается вот эта вот центральная то ли буква, то ли 13, которое одновременно является и тем, и другим, и вместе с тем есть некоторое базовое переживание, находящееся над этим. То есть за счет такого рода манипуляций мы подходим к позиции, из которой мы можем создать разные несовместимые между собой миры. И это становится для нас достаточно интересным. Еще одна тема, с которой связана, опять-таки, вот, тематика волевого действия, это тема, с одной стороны, действительно целостного взаимодействия, о котором мы говорим, и сейчас мы к этой теме вернемся, и тема действия в условиях высокой неопределенности. Давайте перейдем к следующему у нас изображению. Вот это пример так называемых когерентных игр. Нет, не это. Дальше. О, вот это вот. Вот это вот то, что нас сейчас интересует. Ну, вы знаете игры крестики-нолики, да? Играет два игрока. Один проставляет крестики, другой нолики. Выигрывает то, что построит либо вертикальную сплошную полосу, либо горизонтальную, либо диагональную. Правильно? Вот здесь более сложная игра. Здесь игра ведется на не на одной матрице 3 на 3, а на 9 матрицах, то есть которые фрактально отражают строение матрицы как таковой. Да? То есть мы видим опять-таки те же самые 9 матриц, которые, можно сказать, в каком-то смысле моделируют исходную матрицу, там где у нас 3 на 3 клеточки. У нас 3 на 3 матрицы. Правильно? Играют две команды. С одной стороны команда, которая проставляет крестики, с другой стороны команда, которая проставляет нолики. Вот. Но между ними существует взаимосвязь. Тот игрок, который у нас обозначен номером 1, проставляет свой крестик. Вот мы видим этот крестик в правом верхнем углу, да? В правом верхнем. В правой верхней клетке. Это означает, что с одной стороны в одной из этих матриц этот крестик займет именно это положение, а с другой стороны он предопределяет ту матрицу, в которую попадет тот крестик, который произведет наш игрок номер 2. То есть вот смотрите, игрок номер 2 проставил крестик в центральной клеточке, да? Но в какой именно матрице вот этот центральный крестик у нас появится, определяет предыдущий игрок. Вот и куда у нас попал этот крестик? В центральной матрице. Нет, в правой верхней матрице он попал в центральное поле. Да? В правой верхней матрице вы видите, куда он попал. В свою очередь, крестик, который проставил наш второй игрок, предопределяет ту матрицу, в которую попадет крестик третьего игрока. А третий игрок, вот его положение, вот его крестик, который он проставит, мало того, что он попадет в ту матрицу, которую проставил второй игрок, вот он этим самым предопределяет и место, куда попадет первый игрок. Но что представляет собой эта игра? Она представляет собой уже первичный когнитивный инструмент, который позволяет нам работать с целостностями как таковыми. Понимаете, то есть здесь действие каждого человека, результат действия зависит от действия других людей. В том случае, если они находятся в одной комнате, они между собой договорятся. Правильно? В том случае, если они находятся в разных городах, между ними нет никаких процедур согласования, вот тут у них появится действие, которое производится группой как единым целым. И мы получили описание. В данном случае игра, она становится описанием целостных действий. То есть она представляет собой первый шаг к тому, чтобы начать оперировать целостностями как таковыми. Это еще не когнитивный инструмент, поскольку мы не получили формальных отражений. Формальные отражения, очевидно, будут получены тогда, когда у нас произойдет объединение эйдографики, о которой мы говорили, с такого рода процедурами. Как это делается, тоже этого коснусь. Но здесь игра, она интересна еще и тем, что одновременно же проставляет и нолики свои. Посмотрите, как это происходит. Каждый из участников проставил свой крестик, не зная, куда проставят крестики другие. На экране возникает уже интегральный результат. Вот мы видим внизу интегральный результат деятельности крестиков, да? Поскольку я не знаю, как действуют мои товарищи, я не знаю, куда попадет мой крестик. Я действую по отношению к ситуации в целом, по отношению целостная ситуация. Одновременно с этим, синхронно, не последовательно, не по отношению к той ситуации, которая сложилась у меня в этой интегральной матрице, одновременно, синхронно с этим действуют и нолики. Они поставляют свои нолики. Вот, и точно так же они получают свой интегральный результат. Вот интегральный результат возникает сразу. То есть мы действуем мало того, что мы действуем как единое целое, будучи частями этого целого, мы одновременно действуем по отношению не к той ситуации, которая есть, а к той ситуации, которая у нас будет. То есть в этом случае мы моделируем не только целостное действие, но и действие в условиях неопределенности. Вот чем эта игра она хороша и интересна для нас? Это тем, что она дает возможность нам понять, вот каким образом мы можем работать в условиях высокой неопределенности, опираясь на целостные переживания. То есть в данном случае мы получаем как раз вот тот результат, который нас начинает приближать к решению этой проблемы, описания целостности как таковых. Ну, пойдем дальше, да? Какие мы еще можем проводить процедуры? В том случае, если мы получаем смысловые переживания, вот о которых мы в прошлый раз говорили, вот как это их получить. То есть тогда, когда мы последовательно убираем формальные признаки какого-либо объекта, сохраняя знание о нем. Вот какие вещи мы можем сделать при этом? Вот смотрите, мы можем точно так же перевести в смысловую форму, ну, как мы переводили смысловую форму вчера, там, цвет, там, скажем так, вот, там, фигуры и все остальное, мы можем перевести числа. Как у нас происходят акты сложения чисел? У нас это последовательные акты, правильно? То есть вот мы сейчас видим перед собой 5 плюс 7 плюс 4, нам нужно сложить 3 числа, получаем 16. Как мы это делаем? Мы обычно к 5 прибавляем 7, прибавляем 4, получаем 16. А вот что такое целостное действие по отношению к этому? Тогда не имеет значения, сколько у нас чисел. Мы берем эти самые числа и одновременно производим их сложение. Вот, ну и получаем результат. Не тогда, когда мы их последовательно сложили, а сразу произвели эту операцию. Как это возможно? Только лишь в том случае, если мы произвели операция уже чисто смыслового плана. То есть у нас есть смысловое переживание пятерки, семерки, четверки. Операция, которую мы производим, и нам не нужно производить последовательные действия. Мы произвели эти действия и получили интегральный результат сразу. Вот когда это происходит, мы говорим, да, в общем-то, мы уже начинаем работать со смысловыми процедурами. И опять-таки, вот, возвращаясь к нашей тематике, что мы сделали? Мы тем самым перешли в смысловой слой и научились работать в этом смысловом слое, что как раз для нас и представляет как раз наибольший интерес вот во всей этой нашей работе. Это... А за счет чего это возможно? То есть как можно одновременно три данных числа выйти и сложить их? Это из фонового режима, из режима сознания, которое вы вчера называли фоновым, прочее? Да, вот тут мы подходим как раз вот к тому, как это делать. Вот как это делать мы вчера разбирали, сейчас мы разбираем, для чего это делать. Вот смотрите, мы работаем не с фоновым режимом, мы работаем со смысловым слоем сознания. То есть, опять-таки, напомню, что мы разбирали в прошлый раз. То есть, мы последовательно переходим от формы к смысловому переживанию. Вот то, что лежит в основе этнографической работы, то, что мы сейчас разобрали. Правильно? То есть, мы можем перевести смысловое переживание не только цвет, не только фигуру, а потом развернуть его в какой-то другой среде, но мы можем то же самое сделать и с числами. То есть, ну и числа действительно, в общем-то, сейчас мы оперируем на самом деле не числами, а цифрами, по большому счету. Так же? То есть, число, оно всегда заключало в себе еще некоторые дополнительные значения. Ну, как там у Гумилева? Для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот. Потому что все оттенки смысла умное число передает. То есть вот когда-то люди работали с числами не только как с цифрами как таковыми, не только обозначая количество, но за ними всегда стояли еще некоторые дополнительные смысловые переживания. Качество, которое сейчас утрачено, кстати сказать, опять-таки, вот в свое время разрабатывались уже вот в наше время, там, при моей жизни разрабатывались некоторые числовые концепции, которые выводили нас на переживание дополнительных смыслов. То есть тогда, когда по отношению к числам выстраивались еще и те события, которые из них могут проистекать. Из чисел, в общем-то, не из операций с цифрами как таковыми. Вот и вот, когда мы производим превращение числа в смысл как таковое, не то, что отражает количество, не в цифру как таковую, а тот смысл, который стоит за числом. Вот мы превратили это, вывели на смысловой слой. То есть вы помните, как это мы делали в прошлый раз. Вот мы последовательно создаем действия. Вот одно смысловое переживание, второе, третье, не превращая эти смысловые переживания в конкретные смысловые переживания, не переводим конкретные формы. А потом мы то же самое делаем с операцией. Ну, то есть переносим туда операцию сложения, как четвертый элемент. И вот уже в этом смысловом слое мы производим смысловую же операцию над смысловыми образованиями. Мы получаем некоторый интегральный результат, сразу получаем этот результат. И это смысловое переживание мы начинаем переводить уже в этом случае. Смысловой результат мы начинаем переводить уже в то число, которое у нас получилось. И тогда у нас появляется опять-таки критерий того, вот, работаем мы со смыслами или нет. Вот помимо того, что у нас есть идеографика, которая позволяет нам понять, что мы работаем со смысловыми переживаниями, поскольку в группе у нас получается одинаковое изображение, помимо того, что вот в игре крестики-нолики, которую я показал, мы получаем подтверждение того, что мы что-то поняли тогда, когда у нас осмысленная стратегия начинает выражаться. Она начинает выражаться тогда, когда мы начинаем понимать, опять-таки, вот те изображения, которые у нас получаются в этих матрицах, эти крестики-нолики тоже как своего рода идеограмма. Вот когда мы это понимаем, да, в общем-то, мы начали производить определенные смысловые манипуляции, так или иначе. Вот. И тогда, в общем-то, мы получаем уже определенные действия. Но нас еще интересует, кроме всего прочего, каким образом мы можем создать некоторые смысловые переживания, которых нет в нашем опыте. Вот. Но вот здесь опять-таки вот приводится пример, то каким образом мы можем сделать бросок за пределы нашего обычного мира. Вот если мы из зеленого цвета вычитаем синий цвет, мы получаем желтый, правильно? А если мы из красного вычитаем синий, что мы получаем? Смысловое переживание есть? Так же? А цвета как такового нет. Но это примерно то же самое, что есть в математике. Когда мы извлекаем корень квадратный из минус единицы, мы получаем нечто, что мы можем обозначить там символом «и», правильно? Мнимое число. Можем назвать его мнимым числом, можем составить определенные формальные операции, но пережить это как некоторую реализацию смысла это не получается, хотя вот у некоторых математиков, у некоторых математики говорят, что он переживает это действительно как некое образование. Вот то, что мы сами не можем это пережить. Это удовольствие для некоторых людей, поскольку эти операции никак и не отработаны. Ну, есть ли способы работы с этими вещами? А из красного и синего Если мы из красного и синего читаем. Вот мы получаем некоторое смысловое переживание, для которого у нас нет соответствующего цвета. У нас опыта нет. Нет, ну это если мы синий соединим с желтым, мы получим зеленый. Если из зеленого мы ищем синий, получим желтый, правильно? А если из красного синий, ну нет такого, в общем-то, у нас. Операция есть. Вот смысловое переживание мы можем получить. Но мы не можем получить вот это вот конкретное переживание. То есть, что представляет собой этот цвет. Вот этот цвет мы не видим, как таковое. Вот. Ну и как этого достичь, в общем-то? Вот мы затронули в прошлый раз слово «психоанетика». Ну, говорили о том, что термин введен Татэйси Кадзумой. Вот, и он обозначает технологическую эпоху, которая основана на целенаправленной работе с сознанием. А что такое работа с сознанием? Вот когда мы начинаем работать с сознанием? Не тогда, когда мы создаем образы, формы, там, внушения, вот, или там, не дай бог, раздражение нейронных структур. Сознание мы начинаем работать тогда, когда мы выходим в смысловой слой и начинаем работать с ним. А каковы условия для этого, предусловия? Вот как раз то, с чего мы и начинали. То есть у нас есть опыт переживания волевой активности, ну, который есть, в общем-то, не скажу, что у всех людей, но у многих людей. Вот. И опыт свободного порождения смыслов. То есть вот когда мы говорим о свободной воле, вот то, с чего мы начали, мы должны это рассуждение перевести из рассуждения о словах, о терминах, то, что происходит в философии, некоторые технологии работы. А для того, чтобы с этой технологией работать, мы должны получить некоторое поле, где у нас реализуется волевой акт. Вот когда мы выходим в смысловое поле, там, где у нас чистые модальные смыслы, лишенные каких-либо проявлений, то по отношению к ним мы в состоянии совершать вот эти вот действия порождения новых смыслов. А порождение происходит опять-таки с этой точки переживания нашего «я» как некоторого чистого, ничем не обусловленного явления. Вот тогда мы эти действия начинаем производить. Вот. И вот то, о чем я сейчас рассказывал, то, о чем я говорил, это вот как раз вот одна из ветвей формирования психоанетики как таковой. То есть вот когда мы начинаем превращать эти внутренние действия в видимые для нас продукты, а движение здесь именно вот это вот происходит, вот тогда мы и говорим о том, что да, вот эта вот эпоха психоанетики, она действительно начинает приближаться. Вот. К моему удивлению, вот то, как Татэйси Кадзума обозначил время появления, 2025 год, вы знаете, вот как ни странно, к этому оно все приближается. Я никогда не верил во все эти числовые закономерности. На самом деле это все не так, это наше, в общем-то, построение наше условное. Вот, но на самом деле, вот действительно, как ни странно, к этому оно все идет. И может быть даже вот тот период нарастающей напряженности, в который мы начали вползать в этом году, только начали вползать, может быть он как раз и является вот как бы тем фоном, на базе которого вот эта вот работа начнет у нас проявляться. А работа, как мы говорили, она сводится к тому, что не сводится даже к тому, это неправильно я сказал, она проистекает из этих внутренних действий, из тех вот волевых порождающих актов, о которых мы говорили. И тогда вот мы говорим о том, что вот существует вот эта вот волевая реальность и реальность жестко организованная, которая находится перед нами. Вот с этим мы как раз и хотим, по большому счету, работать. Вот, но вот мы рассмотрели, каким образом мы можем вот эту вот идеологию волевого действия применять для получения, ну, скажем, таких вот предварительных технологических результатов. Потому что то, что мы рассмотрели, это открывает дорогу к появлению новых типов технологий. А какие технологии, в общем-то, находятся рядом с нами, но и не реализованы. Технологии, которые основаны не на использовании твердотельных элементов, а на циклических процессах. Для того, чтобы использовать циклические процессы, мы должны опять-таки ввести категории целостности и каким-то образом создать вот этот язык их описания. Мы можем говорить об организмических технологиях, то есть работы с живыми процессами, управления живыми процессами, то, чего нет на самом деле. Мы можем вмешиваться в эти процессы, можем наносить какие-то травмы живому организму, можем там его к чему-то понуждать, вот, но мы не можем их трансформировать. Вот это вот вещи, которые находятся где-то так вот рядом с нами. Вот, и когда мы начинаем задумываться вот об этих новых технологиях, которые начинают появляться, мы видим, что они являются как бы одной из проекций. Не самым главным, что проистекает из волевого действия, но тем не менее той проекция воли, которая может быть рассмотрена как воздействие нашей воли именно на технологические вещи, на технологические процессы. А вот каким образом это все может быть реализовано в социальных структурах? Вот каким образом мы можем построить на основе этих рассуждений социальные действия? Ну, об этом мы поговорим уже тогда в субботу. Потому что это отдельная большая тема. Она достаточно скользкая, она достаточно скандальная. Вот на эту тему у меня есть книга под названием «Воля над хаосом». Я могу сказать, что в достаточно узких кругах она вызвала интенсивное и очень злобное обсуждение. Вот. Ну вот, как раз вот к тем идеям, которые там изложены, вот мы в субботу вернемся. Ну, наверное, нужно ответить на вопросы, если они есть. Во-первых, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про эксперименты, в которых люди по 50-60 раз, так скажем, подстраивались друг под друга. Получается, в дальнейшем вот эта их сцепка смысловая, да, единого какого-то смыслового поля, насколько долго она держится, и, скажем, есть ли меры по ее поддержанию без каких-то практик по типу экспериментальных? Может ли, ну, опять же, извините, сейчас. Ну, что, есть, например, там связь между ребенком и матерью. Когда, например, мать чувствует то, что с ребенком происходит. Такого же ли это порядка вещи или нет? Даже можно ли их создавать, да, специально, насколько долго держаться? Ну, смотрите, ведь работа в этом направлении только начинается. Причем, смотрите, вот работы такого направления, они выходят за рамки тех структур, которые существуют, рабочих структур, которые существуют в науке сейчас. То есть мы начинаем производить операции, которые не включены в тело науки, понимаете, в современной науке. Здесь возникают такие сложности. То есть мы можем на эту тему говорить, мы можем проводить такого рода эксперименты на энтузиастах, вот мы это с удовольствием делаем. Мы можем мотивировать этих энтузиастов там, теми или иными вещами, там, получением навыков и всего остального. Но мы пока еще не подошли к организованным работам в этом плане. То есть, как я понимаю, вот это вот время организованных работ, оно сейчас приблизилось к нам вплотную. Потому что это должна быть уже система разработок, не только система первичных находок. То есть при всем том, что материал действительно существующий достаточно большой, интересный, и у него есть свои очень интересные результаты. Вот, но тем не менее, здесь мы не можем сказать, что вот мы начали создавать технологии работы, потому что технологии должны выйти уже на какие-то конкретные вещи. То есть каким образом мы можем запустить процесс, который идет к заданному результату. Вот самое первое, что видится, вот, как ближайшее. Задача. Вот, и понятно, что когда такого рода технологии начнут появляться, они, в свою очередь, вызовут очень большую дестабилизацию ситуации, в которой мы живем. То есть любые новые технологии, они всегда чреваты тем, что появляются, у них появляются какие-то негативные аспекты. И здесь очень также нужно задуматься над тем, какие негативные аспекты здесь могут быть. Вот сейчас, когда мы проводим такого рода работы в поле там, обсуждения, там, образов, там, каких-то процедур, на ограниченных группах – это одно. А другое дело, когда из этого начинают получаться уже те или иные продукты. Но это то, к чему мы уже вплотную приблизились, так или иначе. Вот. И здесь вот такого рода работы тоже не остановишь. Вот они сейчас ведутся там, ну, в небольших коллективах. И более того, даже вот работы вот того уровня, к которому мы прикоснулись, пока еще не делает никто. Могу сказать. Но все равно это будут делать так или иначе. Вот, но когда это станет уже практикой нескольких групп, а к этому все равно движение так или иначе есть, вот тогда уже будет возникать проблема того, как использовать эти технологии и как делать их безопасными. Вот. Тема, которая у нас есть. Все-таки еще один из подвопросов. Насколько долго держится взаимосвязь в смысловом поле людей, которые, скажем, сонастроились на друга, или вы не измеряли это? Ну, понимаете, здесь очень трудно об этом говорить. То есть понятно, что если люди между собой таким образом пообщались, а потом там 10 лет не общаются, то понятно, что этот навык он будет утрачен, понятное дело. То есть это не то, что формируется навсегда, ну, как и язык, в общем-то. Поместите человека в изоляцию на 10 лет, чтобы он ни с кем не общался, у него будут трудности в общении, восстановления этого общения. Но хотя вообще навык, конечно, восстанавливается гораздо быстрее после долгого перерыва, когда он уже был, нежели тогда, когда он вырабатывается. Вот. Но для того, чтобы это все развивалось, для этого необходимо, я говорю, последовательные действия. Вот последовательная, вот именно деятельность, которая что-то порождает. Вот. Ну вот к этому, я говорю, мы сейчас и подходим. Но я коснулся этой темы здесь не для того, чтобы пропагандировать эти наши работы, в общем-то, они есть, они интересны, скорее как иллюстрация того, что может проистекать из целенаправленного волевого действия, вот, когда оно что-то порождает. Вот если мы выходим в эту точку порождения, тогда вот эти вот моменты сохранения навыков отходят на задний план. Потому что почему мы сейчас говорим о навыках, постепенно их утрате, если они не реализуются? Потому что мы ну, если они не повторяются. Потому что мы находимся в той ситуации, когда мы работаем с определенными стабильными расчлененными вещами. Теми вещами, которые действуют на нас. Понимаете, вот я опять возвращаюсь к той теме, с которой мы начали. Вот есть то, что действует на нас, определяет наше поведение извне. И есть те формы нашего поведения и наши действия, которые исходят изнутри у нас. Вот из точки нашего «я», чистого «я», и которые представляют собой вот эти акты волевого, ничем не обусловленного порождения. И вот поскольку эта тема в очередной раз начинает звучит она на протяжении всей истории человечества, понятное дело, но поскольку она опять начинает звучать, то возникает впечатление, что сейчас в очередной раз начинает уже не только обсуждаться, но в каком-то смысле и сталкиваться вот эти два подхода. То есть с нами что-то делают или мы это делаем? Делаем мы это изнутри себя? Вот, или с нами начинает работать, ну, в лучшем случае культура, а в худшем случае, в общем-то, ну, те способы манипуляции, которые мы обычно сталкиваемся в своей жизни. Вот не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, в общем-то, тут, или я на свой вопрос отвечал. Я как понял, что вы не замеряли это, скажем. Нет, это никто не замерял, конечно. Вот, хотя, вот я говорю, тут вот какие-то вот такие вот проблески, они бывали, я не могу сказать, что это систематическая работа и что-то из нее получается, но отдельно вот вспышки такие вот передачи навыка были. Потому что, смотрите, если мы можем создать смысловое переживание какого-либо текста, там, изображения, фигуры, вот и всего остального, мы можем создать такое же смысловое переживание навыка, ну, скажем, там, сделать сальто в воздухе. Ну, грубо говоря, задача-то такая, там, получить это изображение, диаграмму, впитать ее в себя, и когда температура вернется к нормальной, то есть реакция прекратится, тогда человек в состоянии сделать сальто. Но это опять-таки как некоторое такое вот описание, ну, образ, не более того. Потому что на самом деле вот эти вот моменты передачи навыка были чрезвычайно ограничены. Вот элементы передачи почерка, пожалуй. Вот. И когда-то очень давно нам удалось таким образом получить вот такой вот опыт хождения по канату человека, который этим навыком не обладал. На ограниченное время, в общем-то, но тем не менее, в общем-то. То есть это очень ограниченные вещи, которые у нас получаются. Потому что, я еще раз говорю, несмотря на то, что эта работа, она ведется отнюдь не только несколько лет, она ведется достаточно давно, все равно мне сделаны только лишь самые-самые первые шаги. А первые шаги сделаны, опять-таки, по той причине, что вот те средства описания мира, которыми мы пользуемся, они базируются на обычной стандартной логике, которая использует процедуры получения чего-то из чего-то предыдущего, не процедуры порождения. То есть мы можем ставить эту задачу перед собой, ставить эту проблему, вот, но к ней еще нужно только лишь подойти. То есть, ну, это я описываю, опять-таки, не для того, чтобы описать там вот на те направления работы, которые у нас есть, для того, чтобы проиллюстрировать тот мир, который у нас открывается в том случае, если мы действительно за основу берем не преобразование исходного материала в какой-то другой материал с помощью тех приемов, которые нам заданы, а когда мы начинаем работать с процедурами порождения, вот когда мы из ничего порождаем что-то. Для этого, я говорю, есть определенные приемы, которые мы в прошлый раз разобрали, которые к этому подводят. Для этого есть вот эти вот самые первичные, начальные, едва пробивающиеся реализации, о которых мы сегодня говорили. Вот. Но это все будет происходить только лишь тогда, когда мы в состоянии будем построить и такие социальные структуры, которые основаны не на работе с нормативами и правилами, а с нормативами, даже не нормативами, а с процедурами вот этого свободного порождения и взаимодействия между собой людей, у которых подобного рода состояние начинает возникать. Вот. Об этом можно говорить. Правильно будет назвать то, что вы сейчас сказали, словом синхронизация? Синхронизация. Получается, я как понял, то есть нужно свой навык методом путем вот такой синхронизации, вот этих практик, да, человек, который обладает определенным навыком, он синхронизируется с другими людьми в группе, да, через вот эти все упражнения, да, И таким образом какой-то навык он может передать другим, тем, кто люди его не обладают, а он им обладает. Ну, вот, с одной стороны, я бы согласился, да, да. Вот у меня будет двойственный ответ. То есть, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Вот почему? Ну, почему нет? Потому что это процедуры другого плана. Там никто ни с кем не согласуется. Там люди выходят на общее смысловое поле. Там нет процедур согласования. То есть это действия, которые идут без согласования. Да. А синхронизация, почему все-таки при этом можно сказать «да»? Вот понимаете, вот есть такое явление синхронистические зависимости. То есть тогда, когда некоторые явления не связаны между собой причинно-следственным образом, но тем не менее вот как-то связаны между собой. Ну, это то, что мы в прошлый раз там разбирали эти вещи, там закон парных случаев Мьюцини, скажем так, вот, вот или некоторые явления, которые одновременно происходят там в разных местах, в общем-то. Или даже, вот, можно сказать, о синхронизмах, ну, даже вот пример, который я приводил, там, катастрофа Титаника, которая была за пару лет до этого описана в одном из произведений, в общем-то. То есть понятно, что не это произведение его вызвало, никто же его не создавал специально эту катастрофу, но тем не менее, вот это вот синхронизм здесь, безусловно, есть. А синхронизмы, они как раз основаны на смысловом взаимодействии. То есть тогда у нас некоторый один смысл разворачивается сразу в несколько форм. И точно так же смысловое переживание, которое мы получаем в группе, вот оно становится общим для всех участников. То есть я говорю, вот, двойственное отношение к этому термину. Вот если мы говорим о синхронистических явлениях, о синхронизмах, о зависимостях такого рода, да, в общем-то, здесь этот термин будет адекватен. Если мы говорим просто о том, что вот оно происходит одновременно, ну, синхронно с чем-то, то это не, тут немножко другие явления, да. Когда получается, можно тогда эти, допустим, методики использовать, ну, для команды, которая разрабатывает, допустим, вещи, работает в каком-то общем управлении, да, чтобы синхронизовать отчасти, чтобы они как единое целое работали. Ну да, да, но вот сейчас вот это, сейчас эта проблема, она существует, даже не проблема, скорее вот, ну, как бы постановка такой задачи. То есть вот тогда мы начинаем говорить, этот термин сейчас он начал распространяться, в когерентных группах, то есть группах, которые действуют как единое целое без процедур согласования. Вот как раз вот новые когнитивные инструменты, которые разрабатываются, они и применяются в том числе для создания таких когерентных групп. То есть тогда мы действуем не потому, что мы появили какую-то общую процедуру, не потому, что есть общее управление, а когда мы действуем как единое целое, опираясь на то, что вот у нас есть общее смысловое слое. Да. Да, в реальности, конечно, в общем-то, близкие к этому вещи происходят, но вот есть процедура боевого слаживания, да? Вот, по сути дела, она направлена на это, вот, но поскольку это вот обычные действия, которые происходят, там, они повторяются, и в какой-то момент возникает действительно этот феномен действия такого подразделения, которое не управляется приказами, а действует просто потому, что, ну, вот есть общая задача перед ними. Вот на это они выходят. Каждый идет своим путем к нему, да? Ну да, да, да. Вот, ну, это, ну, это долгие процедуры, когда люди отрабатывают, отрабатывают. Да, там сейчас вот делают рой, там танки, допустим, авиация. Сетевые системы, да. Идет. Ну не то, что даже там один, как скажем, там королева, да, и вот вокруг где он находится. Но в какой-то мере тоже похоже. Вот есть сейчас, они планируют сделать такие самолеты, которые. Один самолет идет с летчиком, да, и несколько самолетов беспилотники, которые действуют как единое целое. Ну да, но эта тематика тоже, она сама по себе очень интересна, потому что вот эти вот роевые структуры, которые сейчас разрабатываются, роевые роботы и все остальное, в принципе, они направлены на это. Вот, но проблема здесь та, что используются обычные методы их построения, обычные методы анализа, и поэтому здесь всегда возникает определенный барьер. То есть взаимодействие между ними должно строиться на других принципах, нежели тогда, когда есть общая программа, и просто, ну, каждый выполняет часть этой программы как таковую. Вот, но это вот тоже вот та линия тех роевых структур, которая ведет вот к такому тоже перевороту. Я понимаю, как идеалистический корпоративизм, то есть когда все и и понимают общую цель, действуют как одна команда, и каждый заинтересован при этом. То есть это не то, что там один как кто-то ведет, Ну да, вот есть на этот счет тоже разработка, ну причем так не отнюдь не последних лет, скажем так, вот тоже где-то и лет, ну, 10-15. Это разработка Тараса Плахтия, вот он живет в Львове, в основном публикация у него на украинском языке. Это динамические структуры без управляющего ядра. Ну, то есть тогда, когда люди выполняют определенные действия, они видят результат, они не связаны между собой, у них нет единого управления, но они производят согласованные действия, просто, ну, опираясь на тот результат, который наблюдают. В каком-то смысле вот эта вот игра в крестики-нолики, которую я показал, она вот об этом, по большому счету. То есть, но она дает нам возможность уже получить такой проверяемый результат. То есть группа, которая действует согласованно, хотя вот по отношению к чему она действует, она не по отношению к конкретной ситуации. Да. Общая цель должна быть, только тогда вот разными путями идти к ней, в данном случае, да, получается автономно, независимо друг от друга. Да, задача. Результат получается некий единый. Ну да. Там мы получаем там у нас некоторая задача, по отношению к которой мы выполняем действия. Они могут даже не знать, вот эти движения друг друга, например, попросить. Ну, вот я говорю, вот эта вот игра, которую я показал, сейчас у нас это развивается, то есть мы хотим ее перевести там, ну, понятно, когда там 3 на 3 это одно, там 5 на 5 это уже больше, вообще-то можно включать большое число людей. То есть есть процедура, которая позволяет, ну, охватывать не только там несколько человек, но большие массы людей в этом плане, добиваться этого согласования. То есть они есть, вот с ними мы начинаем работать, но они приводят именно вот к этому. И сейчас вот на горизонте это видится. Причем вот смотрите, вот мы сейчас обсуждаем тему, вообще-то строго говоря, вот если бы этим занимался какой-то институт, это была бы вот такая достаточно закрытая тематика, правильно? Вот мы сейчас об этом говорим, потому что вот несмотря на то, что кажется и тема актуальная, вот нет никаких решений по отношению к развитию такой тематики. Причем нигде, в общем-то. Ни у нас, там, ни в Америке, ну не знаю, что там в Китае происходит. Вот, но тем не менее, в общем-то, признаков того, что к этой теме начинает подходить, нет. А почему нет? Потому что мы опять-таки используем те обычные процедуры работы с окружающим миром, которые построены на идее причинно-следственных связей, в общем-то. То есть мы произвели действие, получили результат. Но никто не оперирует взаимодействием, потому что когда мы говорим о взаимодействии, это ставит под сомнение вообще вот сам порядок управления социальными структурами как таковыми. Понимаете, вот почему эта тема, я говорю, с одной стороны, вроде бы она очень перспективна, а с другой стороны, она вот так вот годами висит и висит и висит. Потому что когда вы это делаете, вы получаете неуправляемые структуры. Да. Академическая наука задает некие рамки, выйти за которых, по сути, никому вас... Ну да, да. С одной стороны так, а с другой стороны, социальная структура задает нам тоже определенные рамки. Ну, потому что для того, чтобы общество было управляемым, должна быть система приказов, понимания, исполнения там, и так далее. А тут начинается взаимодействие между собой. Вот в идеале взаимодействие такое, в общем-то, людей, каждым из которых нельзя управлять. Вот мы в прошлый раз затрагивали там тему анархов. Ну, у Юнгера там введено это понятие анарха, то есть, которое описывает, которое применяется тем людям, которые включаются в те или иные системы просто потому, что это их решение, а не потому, что они являются их частью. То есть они не являются дисциплинированной частью, но они действуют потому, что они так действуют. А каково взаимодействие между ними? Как оно начинает строиться? И там мы получаем социальные структуры совершенно иного плана, нежели вот те, которые существуют сейчас. И по отношению к ним всегда возникает вопрос, к чему это приведет, в общем-то. Мы действуем на основе правил и нормативов. А тут получается так, что у нас действие опирается не на правила и нормативы, а на понимание. Ну, вот как раз и тема, которую мы в субботу затронем тогда. Вот, и тогда уже поговорим, в общем-то, какие происходят из этого, я говорю, такие вот социальные последствия. Ну, я говорю, это тематика у меня в книжке «Воли над хаосом», в принципе, описана. Ну, как тематика. Ну, и подробнее поговорим тогда. Тут можно добавить еще то, что на самом деле это все существует. Человечество, и по большому счету мы все понимаем, вот мы ищем что-то, да, что нас изменяет, потому что оно на самом деле уже есть. А то, что с нами сейчас происходит, потому что просто мы разладились, то есть мы сидим не на тех волнах, которые, не на той, на общей волне, у нас нет общего восприятия. Ну да, да. Зациклились на своих контекстах все, да, там, вот опять же, благодаря тому мировоззрению, которое нам, в общем-то, привили с детства, да, сформировано. И мы, поэтому, вот, собственно, эта попытка можно собрать, вот то, что вы говорите, собрать в каком-то локальном, опять же, смысле, да, там, в смысле корпорации, там, боевой какой-то работы, да. А можем мы посмотреть и шире, что человечество все именно так устроено. Мы поэтому не чувствуем, что есть какое-то общее. Если у нас нет ничего общего, нет ничего целого, да, к чему мы должны были бы стремиться, когда мы, оставаясь каждой автономной суверенной личностью, при этом мы имеем общий контекст мироздания. Да? А если этого нет, то мы просто вообще непонятно, зачем тут все собрались. Да? Ну да, ну здесь, да, да. Ну, тут мы как раз вот и затрагиваем вот эту вот тему. Ну, смотрите, социальные структуры все-таки ориентированы на то, чтобы управлять поведением человека, правильно? Вот какие у нас есть, тоже мы в прошлый раз затрагивали эту тему, какие у нас есть кнопки управления. У нас есть две кнопки, в общем-то, кнут и пряник, правильно? Мы можем либо стремиться к тому, чтобы нам было хорошо и приятно, либо избегать всех неприятностей. И за счет этого выстраивается вся система управления нами. Вот, а когда мы выходим за эти рамки, смотрите, ведь практически все религиозные системы, они выводят людей за эти рамки. Знаете, зачем там, когда-то подвижники носили на себе вериги, это очень больно на самом деле, правильно? Почему они соблюдали пост, хотя приятно, конечно, скушать что-нибудь вкусное. То есть они этим самым отстранялись от управления со стороны кнута, то есть, ну, причиняя себе боль. И пряника. Да, и пряника, поскольку ограничивали себя вот в этих проявлениях как таковых. И тогда они выходили вот в те слои сознания, которые уже не управляют этими структурами. Поэтому, кстати сказать, это всегда находилось где-то на периферии любого общества. Но все равно это происходило где-то там в скитах, в общем-то, там, ну, каких-то ограниченных сообществах. А сейчас, поскольку эта тема, вот она все равно начинает звучать, вот я думаю, что сейчас вот в тот период, который сейчас начался, вот этого резкого нарастания каких-то еще малопонятных событий, но здесь эта тема поневоле должна возникнуть, потому что по отношению к этим событиям, которые начались, мы должны суметь выстроить и свою внутреннюю позицию. То есть не только быть управляемыми этими событиями, то есть понятно, мы включены в какие-то структуры, там, относимся к тем или иным сообществам, вот и понятно, что мы управляемся этими вещами. Но вместе с тем и иное, то есть встать в позицию по отношению к тем процессам, которые идут, вот эту внутреннюю независимую позицию. Мы это в субботу уже поговорим на эту тему подробнее. А можно я еще вопрос сейчас задам? Можно сказать, что иерографическая письменность реализует тоже принцип кодирования смысла? Например, китайская письменность состоит из отрезков, а письменность древнего Египта уже кодируется антропоморфными и зооморфными фигурами. Ну, смотрите. Был период становления иероглифической письменности. Сейчас она точно так же стала знаковой. Понимаете, все равно фиксированный набор, там несколько тысяч иероглифов, но тем не менее это фиксированный набор, и взаимодействие между ними тоже управляемо. Но был период, когда иероглифы были разнообразны. Вы знаете, вот есть такой фильм «Герой», да? «Герой». Там как раз вот описывается действие террористической команды в Древнем Китае, группа, которая намеревалась убить императора, и там возникает очень интересный диалог между ними. Там, по-своему это все развивается, там, люди поняли, что на самом деле должно происходить в момент формирования Китайской империи. И там как раз вот император обсуждает эту тему, говорит, ну что же это такое, говорит, на одно и то же значение там 19 иероглифов, надо установить один иероглиф. Понимаете? Разнообразие было ликвидировано тогда. Вот, и иероглифическая письменность при своем возникновении, она, безусловно, соприкасалась с этой проблематикой. Вот, но сейчас она стала такой же четко определенной, как, ну, и наш обычный язык-то, по сути дела. Хотя вот эти вот элементы взаимодействия иероглифов там, конечно, существуют, они сами по себе интересны. То есть китайский язык иначе организован по этой причине. Но я не лингвист, поэтому тут я свои фантазии рассказываю. Олег Георгиевич, как вы думаете, может быть, как раз-таки китайский таким образом и формировался, что у людей были примерно, условно, одни представления, но как в ваших примерах о соленом и горьком. Mm-hmm. И исходя из этого, собственно, составлялись иероглифы. Ну, условно даже, там, три палочки, опять же, условно, что это вода. Может быть, это тоже какое-то внутреннее представление определенной этнической группы, которая нашла выражение в такой знаковой системе. Ну, наверное, просто... Да. Молотый, и дальше, грубо говоря, как-то наставил. Ну да, но на эту тему мы можем только фантазировать. У нас же данных на эту тему нет, в общем-то. На эту тему нет. Но даже если мы начинаем фантазировать, то есть вот мы берем тот результат, который получился, там неважно, как он получился, как он формировался. Но мы создаем как бы модель, как он мог бы получиться вот в том контексте, который мы обсуждаем. И тогда неважно, было это так или иначе, можем говорить, что вот мы можем сделать так. Есть вопрос не в том, как оно было, а в том, что мы можем сделать и как мы можем сделать. Вот. Так вот. А можно вдогонку вот вопрос у меня конкретный совсем? Вот если про круглый и зигзаг всем вроде людям понятно, ну, наверное, кому непонятно, это шизофреник какой-нибудь окажется, кто по-другому скажет, да, сладкий и горький. То вот у меня вопрос насчет треугольника красного. Действительно, из треугольника, квадрата и круга красный, я сразу выберу треугольник. Наверное, большинство людей, да, так выберут? А вот с синим и зеленым, вот даже вы оговорились, вы сказали синий круг, а зеленый квадрат, потому что вот тут как-то смывается какая-то четкость. Вот, значит, есть какие-то круги более объективного чего-то и менее объективного? Ну, я бы сказал, вот есть индивидуальные вариации, но поскольку нас не обучают там восприятие фигуры и прочее, прочее. Вот, но смотрите, вот, что происходит с людьми, происходило с людьми, которые наделены вот этим переживанием синестетическим. Вот если вы почитаете работы Василия Кандинского, то вы наткнетесь именно вот на это. То есть вот у него есть описание цветов, там зеленый цвет, вот точно я не воспроизведу эти слова, поэтому я там, безусловно, с искажениями, это не цитата будет. Это цвет тупо мычащей коровы, вот где-то так вот, понимаете, чего-то стабильного. То есть зеленый цвет, ну для него, по крайней мере, он переживался как некоторая стабильность. А тогда стабильность, она будет и выражена как квадрат для нас. Вот. Потому что круг, понятно, это некоторое углубление. То есть если у нас есть вот эти вот три фигуры, то круг, он все равно будет соответствовать синему, так или иначе. А синему? А на картинке было синий квадрат, зеленый круг. А вы сказали по-другому, я из-за синего что-то... Ну, не, ну а картинки там не было, этих изображений-то. На картинке было три цвета. Да, было три цвета, вот и три фигуры, да. Вот и вот. Голову ломала всю лекцию. Ну, сейчас вот посмотрим, да. Вот. Красный, вот. Синий, зеленый, треугольник. Вот смотрите, смысл, который развернулся у нас красный цвет и развернулся в треугольник. Вот это изображение. А тут у нас просто набор, в общем-то, среда один. Среда. Нет, это не соответствие. Это среды, которые нам задаются. То есть среда, которая состоит из трех цветов, среда, которая состоит из трех фигур. Соответствие, все люди это понимают, а только я это не понимаю. Все. Кстати, вот интересно, если даже подумать, да, то цвет – это же определенная просто длина волны. Это цвет у нас в голове, да? О, вы знаете, это давайте подумаем, в общем-то. Давайте подумаем. Есть некоторое явление, которое находится за пределами нашего сознания, которое у нас в человеческом сознании отражается как там, красный, зеленый цвет и так далее. А то же самое явление в приборах, которые выстроены определенным образом, отражается как длина волны и все остальное. То есть это разные способы восприятия. То есть из-за того, что техническое устройство нам выдает вот эти результаты, там, длина волны и частота, не следует, что это более точное определение из того, что кроется за светом, нежели там ваш красный или синий цвет. То есть, да, вот в основе этого лежат некоторые вещи, находящиеся за нашим сознанием, о которых мы ничего сказать не можем, но которые у нас проецируются как определенный цвет. Но опять-таки у других живых существ это иначе. Вот собаки, они же не видят цветов, они видят только лишь вот эти колебания яркости как таковые. А вот некоторые креветки, о чем мы тоже в прошлый раз говорили, вот они, у них там 17 видов колбочек, вот они видят совершенно другой вот цветовой мир. Да, но мы их кушаем. А скажите, смыслово поле сознания, фоне, и смысл, который появляется субстанциально в поле, когда вот происходит волевое рождение. А наличие вот этих понятий? Понятно, ну смотрите. Субстанция сознания – это то, из чего делается. То есть делается определенные формы, поскольку у нас, ну, оказывается воздействие чем-то извне. Вот. И из этой же субстанции изготавливается, ну, возьмем 10 кавычек, изготавливается, потому что изготовителя нет. Да. Возникают смыслы. То есть базовая субстанция, из которой это сделано, это субстанция как таковая. А смысл, ну, в том понимании, которое мы его используем, когда мы понимаем смысл как нечто амодальное, лишенное проявления. То есть у нас есть акт понимания без того, что мы понимаем. То есть то понимание, которое предшествует появлению формы. Вот смотрите, к нам пришел стимул, мы его поняли, да? Вот почему мы его поняли? Смысл активизировался. Ну, вот в этой системе описания. А мы хотим добиться того, чтобы у нас сначала был создан смысл, а потом уже он превратился в то, что было раньше для нас стимулом. Поэтому смысловая сфера, но вот я еще раз говорю, это не более чем схема, с которой мы работаем. Мы не говорим, что вот это так в мире, в общем-то. Мы говорим, что вот у нас есть определенная схема, которая позволяет выстраивать те или иные процедуры. Вот. И эта схема, она как раз апеллирует тому, что вот тот мир, который мы наблюдаем, в нем есть проявленные фигуры, есть фон, из которых возникают эти фигуры, и мы фон наблюдаем. Вот из него очень многие вещи происходят. Есть вот явления, которые имеют свою форму и проявление, есть акты понимания, которые находятся уже за пределами видимых форм как таковых. Поэтому вот когда мы говорим вот в этой системе описания о слое смысла, мы говорим, что вот есть слой смыслов. Вот, но понятно, что за этим еще что-то кроется, то есть они же из чего-то сделаны. Но это скорее вот о субстанции сознания мы можем говорить, например, так, как мы можем говорить там, о вакууме, скажем так вот. То есть у нас нет способа его описать. В нем ничего нет. А тем не менее, из него что-то появляется. Вот. И здесь вот такая же точно аналогия. Я бы даже сказал, что когда в физике начинается описание вакуума, из которого что-то появляется, это другое описание сознания, в котором есть субстанция, из которого появляется смысл. Ну, а потом превращается форма при взаимодействии и так далее. Я не уверен, что ответил на ваш вопрос. Я понимаю, что не ответил. Потому что мне тот смысл, который рождается в субстанциальном слое, слишком мал и не соответствует вот этой формулировке. И вот... Это там, где творец. Как где творец. Как его там что? Как это? Замысел, промысел. То есть вот какой-то объема не хватает, и вот как-то раз туда, и как-то слой сразу. Интересный становится. Здесь, скорее всего, еще просто есть еще другие составляющие, которые просто пока они не обозначили так. Не обозначены, не использованы все вместе. Потому что смысл, вот я то, что вот в книге написал, есть еще любовь. Вот говорят, Бог любовь, да. И он, это фактически белый цвет, из него все происходит. Все цвета, да, все радуются. Да. И получается, что пока вот мы открываем просто какой-то смысл, да, без его вот контекста и духовного, и нравственного, и всего-всего совокупного, у нас все равно разделено получается. То есть мы белый цвет все равно делим на какие-то составляющие, что-то вычленяем, что-то вспомним. Но, вот, не знаю, на мой взгляд, там вот в Библии сказано, что в том состоянии, в котором человек находится, то у древа жизни стоит херувим с мечом. То есть это запретное знание, ну, что, видимо, не наладал человек вселенский друг. Ну да, тогда маленькая рекламная пауза. Так что я прорекламирую книгу, которую один вот из наших товарищей, там, Володя Гаус, он живет в Ростове. Вот он сейчас вот дописывает, и, наверное, где-то к концу этого года будет издана книга, где вот эта вот тематика разбирается. Вот, где, с одной стороны, психонетика, вот эти методы работы, а с другой стороны, вот соотношение. Ну, не уверен, что он согласится с тем, что я скажу, что такая богословская тематика, но, тем не менее, вот где-то так, в общем-то. Вот. Вот, когда она выйдет, обязательно принесу ее. То есть я ее заранее рекламирую, скажем так. Вот она интересная и глубока, на самом деле. Владимир Георгиевич, как вы думаете, харизма как таковая у человека, это не есть ли некоторое проявление как раз в нем работы с этим самым полем смыслов, со сферой смыслов? Я как раз вспомнил, пока вы лекцию вели, из книги Бехтерева «Выжимку», где он разбивает, скажем, современное позитивистское понимание воздействия человека на мир и обратно. Ведь сегодня общая точка зрения, опять же, такая позитивистская, так скажем, материалистская, это NLP, да, что как бы один на другого воздействует за счет как раз-таки, скажем, трансляции слов. Да. Именно такая форма. А Бехтерев писал то, что значит, у них было в наблюдении старовер-сектант, который, собственно, входя в комнату, он своим его появление, оно заражало людей, и в том числе и врачей, и психически нездоровых людей также. То есть у всех начинались некоторые невротические реакции. Я вот почему подумал, что, может быть, как раз такой человек, он, грубо говоря, как в каком-то, может быть, он находится ближе к сфере смысла. Или что-то, как вы могли прокомментировать? В этом описании, да. Смотрите, вот мы сейчас рассуждаем, то есть мы слова соотносим со словами, правильно? Вот. И вот когда мы соотносим со словами, да, мы получаем именно это описание. То есть заходит человек, у которого активизирована эта зона смыслов. У нас она не очень активизирована обычно. У нас некоторые внешние формы, с которыми мы работаем, они взаимодействуют с другими формами. Поэтому человек очень редко переживает реальность своего существования. Понимаете, вот. Мы смотрим фильм про свою жизнь, в общем-то, и все. Не более того. А вот те, у кого эта сфера пробуждена, да, в общем-то, она начинает сказываться на других людях. Но мы не более чем, опять-таки, перевели это явление в словесную форму, и все. Вот. Но на самом деле, да, конечно, вот есть люди, которые воздействуют фактом своего существования просто. И вот в этой системе описания мы говорим о том, что у них активизирована определенная смысловая зона. Как правило, эти люди, они все-таки осознают, что у них есть какая-то задача, миссия, что-то такое, или это не обязательно? Вы знаете, люди очень разнообразны по этим вещам. Значит, есть люди, через которых это просто идет. Понимаете, есть некоторые... мы говорили в прошлый раз тоже, есть некоторая принудительность творчества для ряда людей. У них это активизировано, идет через них, и ничего с этим не поделаешь. Он будет развертывать эти смыслы, они идут через него. И тогда, когда ему за это платят, и когда за это не платят, и когда за это наказывают, и когда за это убивают, в общем-то, все равно это будет так или иначе. Потому что здесь сам момент соприкосновения со смыслами. Знаете, как у Анны Ахматовой, в общем-то, какое-то очень точное описание этого процесса, оно символическое, но нужно же понять, в общем-то, символику. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свободы. Предмилой гости с трубочкой в руке. И вот вошла. Откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Я ей говорю: ты Данту диктовала страницу ада? Отвечает: я. Понимаете, здесь очень важный момент, он очень точный. Понимаете, чем гениальный поэт отличается от других, он точен во всем. Откинув покрывало, понимаете, покрывало майя есть понятие, да? То есть тогда, когда откидывается это покрывало внешнего, и начинается соприкосновение со смыслом. Опять-таки, переводя на наш грубый язык, скажем, когда начинается активизация смысловой зоны, тогда это покрывало видимого отбрасывается, и оно начинает действовать на нас. Ну и мы становимся его проводником. Некоторые становятся проводником. Некоторые сами активизируют эти зоны. Ты как раз стоите на второй позиции, чтобы самому это активизировать. А если, предположим, мы даже наблюдали такие ситуации, когда через человека нечто идет, как в случае, собственно, с поэтами, как у Бога, он говорил: я слышу стихотворение, я ничего не могу сделать, я просто в этом зависит. Такой человек, он может сам прождать смысле, или он обречен в некотором смысле быть таким проводником? Или это одновременно может, скажем так, у человека проявляться? Вы знаете, с этой же области никто не работал. То есть есть творчество как таковое, там культура какие-то результаты берет, какие-то результаты отбрасывает, за какие-то наказывает. Вот и все. А вот так вот, чтобы возникла такая вот технология такой работы. Технология возьмем тоже в 10 кавычек, это не то, что-то там можем прописать. Вот это то, чего нет, и поэтому здесь вот нельзя сказать, что это вот какая-то организованная практика. Так же. То есть вот каким образом пробуждать творчество, вот когда вот такого рода методы будут уже выявлены и осознаны, вот тогда это станет уже, ну, таким управляемым процессом. Поэтому для кого-то это так, для кого-то это иначе. Вот, но мы как раз и стремимся выйти в позицию, из которой что-то начинает создаваться. Также вот, вот акты порождения. Вот почему здесь вот, этот, вот это определение воли используется? То есть воля как ничем не обусловленная, порождающая смыслы и цели активности. То есть оно происходит само по себе часто, а иногда вот это то, что делает сам человек. Я бы пояснил бы, наверное, вот этот момент с энергетической точки зрения, скажем так, что многие смыслы, они как-то объективно существуют, создателем всего как бы мироздания. Вот. Есть такие понятия, как эгрегор. Каждый человек обладает биополем. Единомышленники, так сказать, родовые эгрегоры и прочее, прочее, так сказать, они объединяются. Это как сборка вот, по единому такому включение. Группа, которая вот занимается, допустим, в этом плане, она имеет тоже некий свой эгрегор. Курильщики имеют свой эгрегор. Эгрегор – это понятие, так сказать, энергетического информационного обмена, где, так сказать, влияние может быть такое, когда, с одной стороны, так сказать, есть по отношению к этому эгрегор, это сборка, если так сказать, алгоритмика определенная. И каждый человек своим биополем, так сказать, может влиять. Вот то, о чем вы сказали, так сказать, человек, обладающий определенной энергетикой, которую ему дало, опять же, мы говорим от природы там, или от Бога, некий талант, вот, он может быть по отношению к эгрегору как управляющий, скажем так, или как подпитывающий. Эгрегор тоже своей алгоритмикой влияет в обратную сторону на человека. То есть человек может, так сказать, сделать слугой этого эгрегора, вот, и воздействовать на него. И таким образом вот эта определенная синхронизация, о которой здесь говорили, рассматривая вот, о чем Андрей говорил в той группе, когда... Поскольку, скажем, если совпадает определенный резонанс, то возможность людей, если не полностью улавливать определенную информацию, как мысль передачи на расстоянии друг к другу в определенной настройке, ну и хотя бы эмоциональное состояние. И когда люди, допустим, решают одну задачу и близки по своим состояниям, по своему опыту, по своим целям и задачам, которые они решают, они, по сути дела, попадают в этом реальном таком пространстве, это взаимодействие происходит. И они порой чувствуют, на, как мы говорим, на уровне интуиции, чтобы, так сказать, выполнить то, что они должны выполнить, как выполнить групповую задачу и решить ее. Вот где-то так. Есть наиболее, вы можете найти, так сказать, описание вот этих действий эгрегора. Я знаком с тобой. Да, знаком. Ну, приблизительно так где-то это может происходить. Поэтому влияние, вот это вот, о чем вы говорите, человек, он может перебить кого-то, если его энергетика другого человека меньше, нарезать, может быть, какие-то смыслы. И опять же, вот говоря об этих смыслах, которые порождаются, на мой взгляд, тоже здесь зависит, с какой целью этот человек, так сказать, использует свой не навык даже, а свою принадлежность, так сказать, хочет ли он управлять другими людьми, с какой целью, чтобы подчинить их, или это группа, которая, так сказать, выполняет некую задачу Божью, так сказать, в рамках того понимания добра, когда они самостоятельно принимают то или иное решение и взаимодействие чувствуют и, так сказать, действуют дальше в единой, так сказать, команде. А кто-то может манипулировать этим, опять же, используя силу этого эгрегора, так сказать, возможности влияния на другого человека. Это так? Понимаете, здесь вот мы начинаем описывать какие-то явления. Мне кажется, просто здесь мы должны подбирать для описания всех этих вещей слова, которые, из которых проистекают инструкции по действию, скажем так. Понимаете, вот когда мы говорим там энергоинформационное поле, в принципе, мы описываем смысловую реальность, но из этого не проистекает действие. Вот когда мы говорим поле, биополе, тоже хорошее слово, но оно ж никак не фиксируется. Вот поле – это то, что можно зафиксировать. А вот когда мы говорим смыслы, смысловые области, вот тогда мы получаем процедуры, которые, по отношению к которым мы можем выстроить инструкцию, как действовать. И вот поэтому мне кажется, что язык, который использует эту терминологию, он более эффективен. Потому что эгрегоры замечательны, а как с ними работать? Когда мы говорим смысловое образование, да, у нас есть процедура, которая позволяет выйти в это пространство и начинать действовать. Потому что когда мы создаем, разного рода описания, по отношению к тому, что находится за пределами нашей видимости, там могут быть разные модели. Но когда мы создаем эти описания, для меня представляют ценности описания, из которых проистекает возможность взаимодействия. То есть мы не просто фиксируем факт, это есть и все. Смотрите, даже эти явления взаимодействия на дистанции. Тоже вводится термин, есть термин морфогенетические поля, хороший, красивый термин, а из него не проистекает то, как это сделать. Понимаете, как сделать. Хорошо, я по-другому немножко поставлю, ситуацию и вопрос. Скажем, пришла мне мысль, или кому-другому, не застав там никого, ушла. Или, породила какие-то процессы. И, следовательно, откуда она пришла. И она иногда, навязчиво тебя подталкивает к какой-то мотивации, к какому-то действию. Откуда она появилась? Вы говорите о смыслах в этом плане, да, и, описание, это уже последствия того, что мы желаем, с точки зрения нашего понимания, нашего разума, описать тот процесс, который происходит на самом деле, то есть в той истине. Вот. И когда мы в этом плане тоже разбирались, иногда эта мысль пришла, а не от дьявола ли она? Потому что кто-то слышит голоса, думает от Бога и так далее. Оно может быть как раз от того эгрегора, который, собственно говоря, в данный момент при определенных условиях резонанса воздействует на конкретного, допустим, человека, а может быть на целую группу людей. Как происходит, когда в этом плане, допустим, начинают показывать футбольные матчи и демонстрировать их на больших экранах, и возникает, воздействие на толпу, которая, в этом плане движется, и оно начинает какие-то производить действия и так далее. Как раз тема, здесь она и звучит, в общем-то. Либо мы подчиняемся действию, либо мы действуем сами. Понимаете, Бог-то хочет от нас свободы, а не того, чтобы мы ходили строем. Строем должны ходить те, кто строится. Строем должны ходить животные, метеориты и все остальное. А поскольку человек – это существо свободное, но отказавшееся от свободы, оно должно возвращаться к свободе. Я еще раз говорю, Бог требует от нас свободы. Свобода часто понимается как подчиненность своим желаниям, но это подчиненность, это не свобода. Свобода – это когда мы создаем какие-то вещи, творим, в общем-то. Таково мое заблуждение на эту тему. В этом плане, как говорится, свободы все оперируют, а под этим понятием порой, понимается каждым по-своему, в результате опять же воздействует на людей и выводит на баррикады, которые бьются на это. В этом плане отличить одно от другого бывает не описательными методами, а чем-то другим не удается. Хорошо. Еще там вопросы какие-то есть? Как-то дальше 2 часа уже подходят к концу. Не сказано, по вере вашей будет вам. Да? Почему у многих людей, которые обращаются к святым, к иконам, к мощам, сбываются некоторые вещи, получают некоторые события, и даже происходит исцеление? Что это? Как работает вера? И можно ли это назвать технологией, которую нам дали когда-то пророки? Ну, понимаете, я же не рискнул бы говорить о вещах, которые находятся, ну, за пределами нашего непосредственного опыта. Мы его можем расширять. Вот. Но когда мы говорим о том, что находится за пределами опыта, ну, я бы сказал бы, не мне это трактовать, в общем-то. Понимаете? Я много раз говорил. Был бы я архимандритом, кстати, было бы право, так сказать. Вот. А вот когда мы начинаем говорить о том, что выходит за рамки нашего опыта и понимания, тут у нас... Всегда возникает опасность подменить фантазиями, в общем-то, что-либо. Понимаете? Вот. То есть, мне кажется, это не те темы, которые вот мы должны обсуждать за столом, там, за рюмкой чая или чего-нибудь более крепкого. В общем-то, это немножко другое. Потому что мы тогда словами начинаем какие-то вещи затуманивать, вместо того, чтобы их проявлять. Это все-таки чудо Божье, да? Ну... Я говорю, это я всегда с большой осторожностью отношусь к тому, чтобы начинать говорить о запредельных темах, вот, находясь здесь, вот, в этом теле, в этом состоянии, в этом языке и все остальное. В церкви об этом нужно говорить, это не здесь. А где находится сознание? Ну, мы на эту тему говорили. Но здесь опять-таки, ну, мы сталкиваемся с какими-то фактами, которые наблюдаем, а потом начинаем их как-то интерпретировать. Ну, то есть, опять-таки, вот когда я пользуюсь определенной схемой, я понимаю, что я пользуюсь некоторой схемой все-таки. Потому что реальность, она будет отличаться от любых моих слов, образов там, и так далее. Вот и понятно, что я ограничиваю реальность этим образом. Вот и для меня это образ, в общем-то, он... Сейчас действительно распространяется, постепенно вытесняет вот это вот странное предположение, что сознание там порождается мозгом. Оно становится уже странным. Еще не у всех, но тем не менее процесс идет. Я бы говорил бы о нелокальном сознании, о мире сознания как таковом. Вот какими-то отростками, которыми являемся вот мы, как конкретные существа. Понимаете, вот точно так же, как... Ну, вот есть образ физического мира, да, он там состоит там, из вакуума, из частиц, там, всего остального. Ну, это вот мир. То есть нельзя сказать, что вот молекулы, из которых состоит скала, порождаются этой самой скалой, правильно? Скала из них состоит. Вот точно так же и сознание. Вот. Нелокальный мир, который, да, у него есть и области, которые управляются чем-то извне. Вот мы живем в мире, который для нас, для человека, в общем-то, для животных тем более. Для животных это абсолютно, в общем-то, для человека это почти так. Но управляется внешними стимулами. Этот, ну, даже вот наша нейронная активность, она управляется, но не порождается. Вот. То есть вот образы, они порождаются этой активностью, там, слова, действия и все остальное. А смысла не порождается. Вот смысла мы обнаруживаем. Смысловой слой – это смысловой слой сознания в целом, всего сознания. У нас какие-то смыслы для нас, как отдельных существ, активизированы. И там мы говорим вот об этой нашей индивидуальной области сознания. Ну, для людей тоже есть какая-то своя область. Там для китов какая-то другая область, скажем так. Для сосен, наверное, совсем другая область. Но лес – это же тоже, в общем-то, вполне определенное существо. На этот счет тут есть, ну не скажу, что это систематические исследования, там нет методов это все исследовать. Но вот мы часто понимаем, ну, работая с лесом, те, кто работают, они понимают, что они имеют дело с какой-то очень связанной системой, у которой есть вот, ну, какое-то свое сознание, скажем так. Вот. Но это опять-таки вот как бы какая-то часть этого нелокального сознания, которое для нас, вот, у нас оно есть, оно у нас активизировано, и у нас оно работает. Вот я в таком заблуждении нахожусь. Даже на иконе проводили опыты, когда цветы огни, значит, ласковые слова говорили, я понимаю, а другие там ругательные. Ругательные там слова были, там не завязали. А те, которые там слова любви говорили, там они расцветали точно цветом. Вот, пожалуйста, то есть это как раз по поводу сознания цветов и деревьев и так далее. Да? То есть формально там тоже есть некие каналы сознания, которые воспринимают. Да, но описывать нам нечем это. Понимаете, у нас нет аппарата описания этого дела. То есть мы можем создавать какие-то образы, и когда мы об этом говорим, но скорее вот мы как бы создаем стихотворение, которое это описывает, а не структуру. А структурное питание здесь не работает, потому что вот то, о чем мы говорили сегодня, когнитивные инструменты, которыми мы пользуемся, они хорошо приспособлены для того, чтобы работать, ну, с какими-то частями мира, в которых мы находимся. То есть мы можем разобрать этот компьютер на составные части, а потом его обратно собрать. А попробуйте разобрать, там, ну, уж не говорю о человеке, кошку разберите на части, а потом соберите. Не получится, так же. Потому что у нас этих процедур, операций таких нет. Вот. И, ну, точно так же, когда мы начинаем говорить о всех этих вещах, ну, мы создаем какие-то метафорические образы, в общем, но не более того. И здесь вот, когда мы понимаем эту свою ограниченность, то есть был период, когда новые инструменты позволили нам работать с миром. То есть вот 19 век, там, 18-19 век, казалось, что вот все, 20 век даже. Нам казалось, что вот все, у нас есть способы понимания, нам ничего другого не нужно, вот те процедуры, которые есть. А потом мы натолкнулись на то, что есть вещи, для которых не приспособлены эти методы. И мы подходим к тому моменту, когда мы должны создать новые методы работы. Понимаете, вот новые формы мышления и всего остального. Потому что те, которые есть, подвели нас к определенным барьерам. Ну, мы можем дальше там этот мир развивать, точно так же там делать его все более и более обширным. Вот, но мы не можем создавать новые вещи, потому что мы к этим барьерам подошли, за которыми должны быть вот эти вот наши внутренние процедуры, которые создают это новое. Вот. Ну, поскольку, я говорю, тут уже достаточно долгое время люди говорят там, о переходе к иному, там, фазовых переходах, там, разные авторы об этом говорят. Вот, но об этом говорилось. Вот начались интенсивные события, судя по всему, которые действительно вот, ведут к каким-то преобразованиям. И вот когда эти события, эти преобразования начинаются, здесь важно вот эту вот внутреннюю ориентацию сохранить, в общем-то, что мы хотим получить. Потому что они как-то иначе будут.